Наемники не захотели выполнять договор. Увидев, как девчонка убила их предводителя, они кинулись на оборотней. Доигрался. Времени на забавы не было. Обратившись в красного дракона, Цири быстро разметал наемников-магов, а Колин занимался выловом тех, кто все еще оставались в круге. Мальгольм и Иолин кинулись к подруге. Лишь минут через пять, убедившись, что ни одного наемника вблизи не осталось, желтоглазый опустился на землю в человеческой ипостаси, чтобы почти сразу услышать крик полной боли. Сердце на мгновение замерло, а в груди похолодело. Вынув из груди копье, Колин откинул его прочь, а Иолин тут же принялась заговаривать рану. «Ключица сломана», — буркнул кошак, посадив девушку и облокотив ее на себя, чтобы драконица могла заняться и выходным отверстием. Александрит что-то шептала, и только прислушавшись, царь Андрей разобрал. «Я не хотела». «Ну что, доволен?» — неприятно скривил губы брат. «Получил свою игрушку. Надеюсь, ты хоть дашь ей срастить кость, прежде чем тащить в свою постель». «Я не собираюсь отправлять ее домой. Она все сделала верно». «Верно?» – поднял брови брат. Для полноты действий Александрит надо было научиться убивать и драться насмерть. Теперь я не боюсь, что ее убьют только потому, что она не может того же. «Иногда я тебе поражаюсь». Цири пожал плечами. Почувствовав на себе взгляд, он обернулся, чтобы столкнуться с голубыми, как вешнее небо глазами, расчерченными змеиным зрачками. От ненависти, льющейся из них, закружилась голова, и он поспешно бежал прочь, лишь бы она не заметила, в который раз за это время прокушенных губ, кривящихся в болезненной усмешке. «Ненавидь, но ты все равно будешь моей». Плечо нудно болело, хотя это причиняло меньше неудобства, а вот чесалось оно действительно безумно. Притом где-то внутри. Так и хотелось взять острую спицу и почесать кость. Подергав плечом и не дождавшись прекращения этого издевательства, я, не открывая глаз, попыталась почесаться. Но едва пальцы коснулись ткани, прикрывающей плечо, руку перехватили. Проснулась. Глаза распахнулись сами собой. «Тш-ш, а ну лежать!» Прижали меня к матрасу. «Цири, гад, пусти меня!» «Ага», — раскатала губу. Рука, лежащая поперек груди, не давала и шелохнуться, а вот другая накрыла раненое плечо. «Что же они у дракона такие горячие-то? Как бы ожога не осталось!» Успокоилась красавица. «Правильно, нечего мешать себя лечить». Зло фыркнув, я отвернулась, лишь бы не видеть эти наглые желтые глаза. От руки змея действительно разливалось приятное тепло, под колыбельную которого боль начинала дремать. Вот сейчас полегчает и выгоню этого паразита из своей постели. Так, вопрос дня. Где это моя постель? Небольшая светлая комнатка, в открытое окно льется солнечный свет, окрашенный в розовый. Птички поют. Правда, голосок у кур не очень, но ведь птица, как ни придирайся. Откуда-то доносятся вкусные запахи свежеиспеченного хлеба. А еще прохладой тянет. Стало быть, вечер. Лежу я в постели, не широкой такой, вон приткнувшийся рядом дракон еле умещается. Просто нечистые, тонкое одеяльце едва прикрывает. Хм, ну и что это значит? Судя по невинному взгляду этой красноволосой сволочи, он прекрасно понял, что мне не понравилось. А вот бесенята в глубине глаз настораживают. Он явно принял в моем раздевании непосредственное участие. Ударить змея под дых, как я намеревалась, не удалось. Левая рука оказалась привязана к телу, а вот пнуть его никто не мешал. Да, кроватка все ж узкая. «Одеяло отдай», — потребовала я сверху. «А если не отдам?» «Цири!» Одеяло мне отдали, и на этот раз я завернулась как могла. Правда, одной рукой было очень неудобно. «Ложись», — потребовал он, снова оказавшись в постели. Только теперь сидя на самом краю. Я еще с плечом не закончил. Состроив недовольную гримасу, все же подчинилась, возвращаясь в горизонтальное положение. На самом деле слабость и головокружение сделали свое дело, и на подушку я опустилась с облегчением. Рука Сыри вернулась на перебинтованное плечо, а я опять отвернулась. «Злишься?» – скорее констатация факта, чем вопрос. «Нет, радуюсь, что вообще жива осталась». «Тебе никто не причинил бы вреда, не заиграйся ты в великого мага и воина. Иди к чертям». «Я домой пока не хочу», – усмехнулся он. «Ну же, Александрит, перестань дуться, прям как маленькая». «Что? Из-за тебя меня чуть не убили. Я даже говорить с тобой не хочу, тварь». «Тебе так будет лучше». «Как? Мертвый?» «Все, хватит», – сбросила его руку. «Уйди». Как это ни странно, но дракон послушно встал и вышел из комнаты, притом бросив на прощание такой взгляд, прям малое дитя обидели. Почти сразу ко мне влетела Алла. «Ты как, сестричка?» «Вопреки стараниям твоего братца, жива». И Алин потеснила меня на постели и уселась рядом. «Не сердись на него, он дракон. Хотя кто бы говорил, да? Но ведь кроме этого Сири еще и мужчина, а это уже не лечится». «Почему?» – запоздало вспоминаю о своем пробитом плече, и пожатием отзывается болью. «Ой, я бы полечила ножницами!» «У них это в голове, а не там, где можно полечить. Как плечо?» «Болит. Где мы? Я ничего не могу понять». «Это небольшая деревенька, полдня пути от границы со светлым лесом. Мы в доме старосты. Хороший человек. Пустил нас на постой. Хотя попробуй их не пусти. Три таких лба здоровых приходят с окровавленной девчонкой на руках и помощи просят. Тут как хочешь, а хотеть придется. Жена старосты ужин уже приготовила, только тебя и ждем. Знает ведь, чем меня пронять». «А валяюсь-то я тут сколько?» – спросила я, пока Алка застегивала на мне рубашку. Руку она отмотала, но потом опять зафиксировала плечо с помощью большой косынки. «Да часов пять уже. Солнце вон к закату клонится». «Сколько?» «Ну, такое ощущение, будто не один день. Да и плечо почти не болит, только ноет». «Это Сири лечил. Правда, деду все равно придется показать, он ведь учует». «Что?» – принюхиваюсь. «От меня пахнет травами и чем-то терпким». «Все. Эти эльфы, вечно они все знают», – отмахнулась и Алин, заправляя за остренькое ушко прядку золотистых волос. «За большим столом нас уже ждали». «Енина», – представилась невысокая, полноватая женщина, лет этак 40. Ее румяное лицо светилось добротой и какой-то жизненной мудростью. «А это Гарик, мой муж», – кивнула она на жилистого, худого мужчину, возвышавшегося над ней более чем на полторы головы. «Александрит Андин», – улыбнулась я в ответ. «Мудреное имя». Мы сели за стол, и я с неприкрытым интересом глянула на выставленную снеть. Ох, как же надоело столько есть! «Есть такой камень, Александрит. Женщина, у которой моя мать работала, отдала ей сережку с этим камнем. Вторую она где-то потеряла», — рассказывала я, накладывая себе разваренную рассыпчатую картошку. «Мама сделала из нее кулон и очень берегла. Она говорит, я была таким же подарком. Вот и назвала меня в честь этого камня. Одно из его свойств – это умение усмирять владельца и способствовать соглашению, сговорчивости». Услышав это, и Алин, и Колин захихикали, имитируя приступ кашля. «Ага, сразу оба заболели. Интересно, что же они в моих словах нашли?» «А что означает Андин?» – заинтересовалась хозяйка. «Я страсть как люблю всякие загадки». «Ну, мама говорила, что единственная, но мне не верится. Может, ей просто звучание понравилось?» «Так это второе имя? А мне казалось, имя рода». «Нет». Дабы больше не отвечать на расспросы женщины, пришлось подналечь на угощение. Все-таки не хочется всем и каждому рассказывать, что у тебя нет имени рода. «А вот мое имя обозначает яркое», — влезает драконица, за что получает мою благодарную улыбку. «А Калиандрей — храбрый воин. И вы никогда не поверите, узнав, что означает Сири». «Не надо!» – возмутился тот. «Вот мучайся. Сири означает цепи. Уж не знаю, кто из ваших родителей так развлекся, но факт остается фактом». «Уж лучше, чем папочка хотел», – наморщил нос Колин. Я заинтересованно посмотрела на дракона, в надежде услышать продолжение, и дождалась. У демонов принято называть своих детей в соответствии со стихией, к которой они принадлежат. Ну а мы драконы, хотя наш отец – огненный демон. И он настаивал, чтобы нас назвали по его стихии, любым именем на «Б». А Лауэнту, в свою очередь, по обычаю носят похожие имена. Мать настаивала на этом. Притом очень ей не хотелось уступать отцу. А с беременными драконицами лучше не спорить, честное слово. Тут к мамочке еще и тетя присоединилась. Она тоже не является демоном. И они такое устроили. А так как хуже злой беременной драконицы может быть только злая владычица, эти две чуть полгорода по камушку не разнесли. Отец рассказывал, что многие после этого еще заикались. И, разумеется, он уступил матери. Через какое-то время в гости к нам взглянула старшая дочь старосты с сыном. Лидия, похоже, взяла от родителей лучшее. Высокая, стройная женщина с привлекательным лицом и чистой кожей. Ребенок же ее оказался полуэльфом. Мальчишка имел светлые волосы, зеленые глаза и чуть остренькие ушки. Очень симпатичный малыш лет 5. И Алин, вне себя от восхищения, чуть не затискала дитятю, который даже не сопротивлялся. Девушка ему тоже понравилась. В общем, мы проболтали до глубокой ночи. И только когда Мальгольм пошел провожать Лидию, живущую на другом конце деревни, стали готовиться ко сну. Нас с Салой разместили в комнате, которую в свое время занимала старшая дочь старосты, а мужчинам достались сени и маленькая спальня младшего сына, ушедшего на охоту. И все ничего, но стоило мне пойти умываться в маленькую каморку у кухни, вслед за мной там же объявился распроклятый змей. Не обращая на него внимания, я умылась одной рукой и уже собиралась вернуться на кухню, когда Сири заслонил дверной проем, занавешенной тканью. «Уйди!» Он отрицательно покачал головой. «Ты так и будешь бегать от меня?» «Буду. А ты так и не оставишь меня в покое?» В моем голосе ни грамма надежды. «Какой покой, Андин? Если только в вечном!» «И как бы тебе его устроить?» «Не стоит так рисковать, милая!» Хищно улыбнулся он, проведя пальцем по моему виску. «Какого лешего он делает?» «Выпусти меня!» «Чего ты испугалась? Я не сделаю тебе плохого!» «Ага, лимит гадости от тебя на сегодня исчерпан. Не поверю!» «Да кто же знал, что ты поведешь себя, как последняя дура?» Разозлился Сири, золото радужки вмиг расплавилось и растеклось по всему глазу, а узкий зрачок дрогнул. «Ты вполне могла убить их раньше, чем они коснулись тебя. Но нет, мы играли в благородство. Да и просто играли. Ты слишком привыкла быть сильной. Вот и результат!» — кивнул он на мое плечо. «Запомни, Александрит, дракон никогда не заигрывается с жертвой настолько, чтобы забыть о предосторожности, насколько бы слабым противник ни казался». «Я не дракон». «Конечно, нет. Ты драконица. Почти. Вот и веди себя соответственно. Хватит себя жалеть и изображать немощную. Ты сильнее, чем даже можешь представить, но упрямо отрицаешь драконью кровь и дар». Я даже не заметила, как змей оттеснил меня к самому умывальнику. Вот ведь ничего цензурного. «Ты получила хороший урок и еще злишься. Или уже перестала изображать из себя обиженного ребенка?» Одной рукой это бесовское отродье обняло меня за талию, а другой коснулось подбородка. На красивом лице были так ярко написаны все его желания, что я просто не выдержала и, схватив больной рукой ковшик, которым обычно поливают друг другу на руки, обрушила его на голову Сири. Звон стоял, колокольня позавидует. Руки он сразу же разжал, но мне и этого показалось мало. Да за то, что он делал, и прибить не жалко. Вот я и плеснула в сторону трясущего головой дракона водой из тазика, где совсем недавно умывалась. Ледяная, колодезная вода вмиг привела Сири в чувство. Посмотрев на меня, он оскалился, а я, взвизгнув, вылетела из каморки, прижимая к себе тазик, как родной. Будет хоть чем голову прикрыть, если по ней соберутся настучать. Хорошо, что как раз вернулся Мальгольм. в объятия которого я так удачно и попала. От вышедшего за мной змееныша отгородилась с одной стороны оборотнем, с другой – тазиком. «Чего он опять от тебя хочет?» – нахмурился чернявый. «Поговорить на философские темы. Что может еще хотеть от меня этот гад ползучий?» Из груди Мальгольма раздался звук, весьма напоминающий тот, что издают готовящиеся к драке дворовые коты. Я даже ухом к ней прижалась, чтобы послушать эти многозначительные переливы. «Сколько вызова!» «Убери от нее руки!» – растянул змей. «И не смей прикасаться!» «А ну, успокоились!» – вышел Колин. «Так, откуда он вышел? И что он делал у Иолин?» «Убери своего брата!» – рявкнул Мальгольм. «Девочка и так чуть жива осталась, так этот и сейчас никак не уймется!» «Сыри, что опять произошло?» «Не сошлись в ряде вопросов!» «Конечно!» – дернула я бровью. «Кто на какой стороне постели спит, при том, что я настаивала на раздельных комнатах?» «Что ты опять вытворяешь?» «Мне надо было с ней поговорить. Это из-за твоих разговоров она теперь дрожит и к оборотню жмется». «Ну, не удержался еще раз попробовать». «Ой, дурак!» «Не я одна так думаю. Какое счастье!» «Извинись перед Алекс и пошли спать». Змей бросил на братца огненный взгляд, но подчинился. «Извини!» Дернувшись как от удара, Сыри посмотрел мне в глаза. «Извини, что не хочу видеть тебя в виде очаровательного трупа. Извини, что приходится чем-то жертвовать. Извини, что не хочу брать силой то, что и так принадлежит мне». Дверь на улицу силой хлопнула, едва не слетев с петель. А Мальгольм поцеловал меня в висок и тихо сказал: «Хочешь, я останусь на ночь в вашей комнате?» «Нет, тогда змей тебя действительно порвет». «Ну хорошо, я лягу здесь, у двери. Не беспокойся, кошкам и не в таких местах спать приходится». «Ты хотя бы понимаешь, что делаешь? Сам толкаешь ее в объятия этого оборотня. Задумал получить девушку, так будь осторожней. Если кошак себе внезапно шею свернет, это будет напоминать несчастный случай?» «Ага, и все кости переломает, и пару раз на клинок упадет. И усы сам себе вырвет». Колин смотрел на темный силуэт брата, мечущегося в темноте сада. «Это тебе точно никогда не простят. Он ее друг, в отличие от тебя. Ты ей враг. Попроси Иолин активировать печать». «С ума сошел? Хочешь мой совет? Просто подожди, дай девочке самой успокоиться и начать тебе доверять. Просто подожди». Сыри кивнул, принимая, наконец, вполне человеческий вид, а то странно было видеть в этом сельском рае полудракона, полудемона. Глава 7. Красная нить. Большинство драконов способно так заигрываться, что теряют контроль и над собой, и над игрой. Ян Словик, трактат о драконах. Утро началось. Факт прискорбный. «Выключите солнце, спать мешает», – заворчала драконица. Я на такую мелочь, как открытые занавески, внимания не обратила. Отвернулась к стенке, накрылась подушкой и продолжила сладко дремать. «Девчонки, вставайте, у нас неприятности». И Алин пробормотала что-то типа: «А не пойти бы им на…» А дальше подробная карта далекого пути. Дабы лучше слышать, я высунула голову из-под подушки, чем совершила тактическую ошибку. Меня ухватили за мочку и потянули. «Ай, с ума сошел! Вон иди Аллу за уши хватай, они у нее длиннее!» «А мне твои больше нравятся!» Девушка, лежащая на соседней лавке, хихикнула. «Ну вот, нас, кажется, все-таки разбудили». «Что там произошло?» — зевая, протянула Алла. «Надо признать, красиво!» «В общем, проблемы», — разом стал серьезным кошак. «Вставайте, мы сейчас вам все расскажем». «И почему нас не разбудили сразу?» — бесновалась и Алин. «Дело в том, что ночью пропал сын Лидии. Не найдя рано поутру своего ребенка, молодая женщина бросилась к родителям. От шума проснулись драконы и оборотень. Желая помочь, они проверили все следы и облетели окрестности. Но малыш словно сквозь землю провалился. Лидия уже без сил сидела рядом и тихо плакала. Янина лишь время от времени вытирала сбегающие по щекам капли. Гарик возвышался над обеими женщинами, сурово хмурясь и почти не говоря. В большой, мигом ставшей какой-то неуютной кухне, собралось еще семеро мужчин, кроме наших оборотней. «Алла, прекрати!» — оборвала я метание драконницы. «Твои крики не помогут. Поисковые заклинания пробовали?» Драконы выразительно фыркнули. Амальгульм кивнул. «Красную нить тоже?» Сноска. «Красная нить – заклинание поиска на крови родственника пропавшего и заклинателя. Довольно неприятная штука. Конец сноски». «О, сколько сразу осуждения в глазах!» «Это запретное заклинание», – строго глянула на меня и Алин. «Магия крови вообще строго осуждается». «А это разве кого-то останавливает?» — развела руками жертва запретной магии. — Ребенка надо найти. Драконица согласно кивнула, но братья нахмурились. Влезать в это дело им явно не хотелось. Мне, надо признать, тоже. После прошлой передряги плечо не заросло, но все же помочь семье, столь любезно приютившей нас, следовало безоговорочно. Заслышав о запретной магии, деревенские подобрались. Они и так-то магов не очень жалуют, а тут еще это. Поэтому, вздохнув, пришлось рассказать. Магия крови запрещена из-за своей силы и очень хрупкой постройки заклинаний. Кровь – это вообще самый большой дар, какой может преподнести человек или другое живое существо. Нередко при совершении особо энергоемких заклинаний маг компенсирует недостаток силы своей кровью. Опасность же заключается в сильной привязке хозяин крови. Можно очень легко воздействовать на отдавшего драгоценные капли. С магами дела обстоят еще хуже. Здесь можно не только найти хозяина крови, но и навести на него так называемую порчу или проклятие, и даже временно заблокировать силы. Заклинание красной нити воздействует на родственную кровь, позволяя обнаружить того или иного родственника по особым линиям. Для этого мне потребуется кровь матери ребенка. Если вы пойдете на такой риск, то, возможно, мы сможем вам помочь. Путь крови нельзя спрятать и затереть. В конце этой лекции Колин присвистнул. Да уж, сама от себя не ожидала. «А что?» – покраснела я. «Пришлось заняться изучением вопроса». Сырин надменно фыркнул. Ну, а Лидия взмолилась. «Все, что угодно, только найдите моего мальчика». Посмотрев на мать пропавшего ребенка, я кивнула. Теперь самое неприятное, похоже, для меня. Осталось только выяснить, кто будет проводником. Все вышло так, как я и думала, то есть рисковать опять мне. Драконы проводником быть не могут. Их магия слишком сильна для такого хрупкого существа, как ребенок-полукровка. А оборотень, в общем, тоже. По идее, мне тоже нельзя этим заниматься. Кто знает, как отреагирует заклинание на то, что уже проводилось со мной. Но выбора не оставалось. Все же в этой компании я больше всех человек, как бы некоторые не настаивали на обратном. А пока топили баню, такие заклинания лучше проводить именно в этом месте, я взяла в оборот близнецов, вытащив их в сени. «Какие сюрпризы мне может подкинуть ваш дистериит в нашем случае?» «Нам бы вообще не хотелось, чтобы ты лезла в это дело». «Ну, раз вам не хочется, то идите, седлайте лошадей. Поедем развлекаться в светлый лес». «Не язви. Нам тоже хочется помочь. Но свойства дистероид недостаточно изучены, и мы не можем отвечать за последствия». «Эх, и почему я каждый раз влезаю в подобные истории?» «Потому что в глубине души настоящая авантюристка», — улыбнулся змей. «Где-то очень глубоко». «Откуда ты вообще знаешь красную нить? Не думаю, что в академии преподают такое». «В академии? Нет. Но вот в школе Вакана еще и не то можно узнать. У меня и у Иолин есть подружка-некромант. Нас хоть сейчас на погост отправляют трупы поднимать». Начавшая было приоткрываться дверь с шумом захлопнулась. Представляю, что о нас подумали деревенские. Пришли три дракона, один оборотень с раненой девицей на руках. К вечеру та оклемалась. Поела, как три здоровых мужика после целого дня работы в поле, а теперь уговаривает провести запрещенный ритуал и говорит о поднятии мертвяков. Бр, я бы такое без разговора на костер пригласила. И ведь кому скажи, что я серединка наполовинку, то есть не совсем человек и чуть-чуть дракон. Представляю лица деревенских, точно полени начнут по домам собирать. А что я? А я ничего. Ничего хорошего. Колин приобнял меня за плечи и встряхнул, даже зубы клацнули. Не бойся, в обиду мы тебя не дадим. Ага, сами обидим, поморщилась я. Никто тебя... Сыри, строго посмотрел Колин на брат. Хорошо, хорошо, больше не буду. Чего не будешь? Даже испугалась я. Ну, или ты хочешь потерять ее навсегда? Не буду тебя доставать, с величайшим трудом и нечеловеческой мукой произнес змей, закатывая глаза. Во всяком случае, постараюсь. А попытки убить и соблазнить сюда входят? Сыри обреченно кивнул. Первое – да, второе – сомневаюсь. Из чего такая щедрость? Недоверчивая ты, поморщился желтоглазый. «Еще бы! У меня хорошие учителя!» – усмехнулась я. Мы заперлись в не сильно натопленной бане. Я провела ритуал очищения, а затем поставила на пол чан с водой. У деревенских есть такое обязательство. Детей женщины почему-то рожают в бане. Маленький Лукар не был исключением, так что сейчас я смело призывала духов этого места. Вредные банники, хоть и злобные существа, но детей почему-то любят. Вот и сыграем на этом, усилив магию крови. Заклинания шептались, легко срываясь с языка песней. Пришлось попридержать свои драконьи наклонности. Это им свойственно петь призыв. Дойдя до первого пика, я резанула по протянутой руке Лидии. Бурлившая в медном тазу вода окрасилась. «Примите жертву, укажите дорогу, которую увела от родного порога. Кровь пролилась, красной нитью связала мать и дитя. Разве этого мало? Так я заплачу все то, что осталось. Потерю верну, чтобы нить оборвалась». Ну и резанула себя по ладони. Как только первые капли упали в чан, появился водоворот, только почему-то вверх. Из самого узкого места вырвалась тонкая красная ниточка и ударила меня в лоб. Очнулась я уже на палатях в доме. Рядом, к моему изумлению, лежали Колин и Сири, покачиваясь, как пьяная, села. «Что происходит?» «Мы надеялись, ты объяснишь», — поднял на меня зеленые кошачьи глаза Мальгольм. «Сначала баню озарила красная вспышка, потом эти двое свалились и начали корчиться, словно их раскаленным железом пытали. Сейчас вот без сознания». «Где Иолин?» «В бане. Лидия не может отойти от водоворота. Он начинает опадать, а это может прервать ритуал». Сев на пол, я побрызгала на лицо драконов водой из ковшика, стоящего тут же рядом. Не нравилось мне, как они дышали, словно марафон пробежали. И Алин сказала, чтобы вы сами разбирались со своими узами. О чем она? Я нахмурилась. Мы с драконицей никогда не говорили об этом. У меня были подозрения, что она знает намного больше, чем хочет показать. Но так не хотелось ломать нашу дружбу. Все-таки она родной мне человек, точнее, дракон. Ты же уже понял, я не совсем человек, но и неполноценный Алауэн. Да не сиди ты, Мальгольм, помоги мне. Порвав какую-то ткань, мы приложили к горящим лбам драконов холодные компрессы. Я еще пыталась смочить их губы легким настоем игольницы, надеясь, что хоть немного попадет внутрь организма. Но братья упорно сжимали рты. Сноска. Игольница – лекарственный сбор из нескольких видов трав и кореньев, без которого любой лекарь, как маг, без фаербола. Настой не только расслабляет и снимает спазмы, но и притупляет любое негативное магическое вмешательство. Хорошее лекарство, но горькое. Конец сноски. Если Колин понемногу приходил в себя, то Сыри радовал нас синюшной бледностью, да еще и тихо постановал. «Алекс, ты его хорошо знаешь?» — кивнул на гранатоволосого оборотень. «Век бы не знать, а лучше два века, или три, если подфартит. А что?» «Ну, Он тут полдеревни перепугал. Его как корчить начало. В общем, я такого никогда не видел. А что произошло? Сири снова застонал, и я поняла. Надо срочно дать ему настойку. Игольница не только расслабляет и снимает спазмы, но и притупляет любое негативное магическое вмешательство. Дракону просто необходимо выпить хоть немного. Положив голову Сири к себе на колени, я попросила Малгульма разжать зубы дракона с помощью ножа и влила ему в горло совсем немного разбавленную в пропорции 1:1 настойку. И тут же принялась гладить по горлу, чуть нажимая рукой и заставляя сглотнуть жутко горькое, но такое нужное лекарство. Представляю, какую картину застал Колин, когда очнулся. Я сижу, запрокинув голову его брата на свои колени и примериваюсь к шее. А оборотень наблюдает за этим с ножом в руке. Хорошо, хоть у Алауэн в первые моменты не оказалось сил даже двинуться, а то прибил бы к упырям. Что вы делаете? Твоего чокнутого брата спасаем, зло рявкнула я и кивнула кошаку. Тот понял, и мы уже под бдительным взглядом Колина проделали всю процедуру вновь. Минут через 5 Сири перестал сжиматься, как пружина, и порозовел. Это кровные узы так отрикошетили. Колин кивнул. Он все так же сидел на полу, привалившись спиной к стене, и, неприятно морщась, пил слабый настой игольницы, в который мы добавили сахар. Я же маленькими ложечками вливала сахарный сироп с гораздо более сильной концентрацией лекарства в рот его брату. Вы знали, когда я собиралась провести ритуал? Нет, просто в какой-то момент стало больно, словно силы выкачивали вместе с внутренностями. Я кивнула. Вот почему для меня ритуал не принес никаких неприятностей. Моя кровь, а расплатились вы. Только не пойму, с чего это? Получается нарушение закона сильнейшего. По идее, более сильный может взять силу более слабого, не интересуясь его желанием. А я, получается, забрала ее насильно. Ничего не понимаю, покачала головой. Почему Сири до сих пор без сознания? Видно, ваша связь куда крепче. Вот он и попал под раздачу. Кстати, можешь прекратить ласкать этого притворщика. Он уже очнулся. Моя рука так и замерла на шее дракона. А он приоткрыл желтый глаз и хрипло пробормотал. Предатель и завистник. Как же хорошо! Не удержавшись, я чуть сильнее сжала горло, чтобы в следующую секунду отпустить вместе с головой, которая тяжело упала на дощатый пол. Все, Мальгольм, собираемся. У нас нет времени ждать, когда наши пташки в себя придут. Мы вас догоним, кивнул Колин. Думаешь, правильно отпускать ее с кошаком? Да, если что, он прикроет. Все же оборотень к ней привязался, а если не справится, у тебя будет лишний повод избавиться от этого усатого коврика. Ой, как мне плохо. У меня лет 50 такого похмелья не было. Мало тебе, подумала я, одеваясь в соседней комнате. Надо было вообще тебе не помогать. Авось помер бы. Ага, дождешься от него. Красная нить, стоящая перед глазами, уже начала раздражать. Вот ведь подвязалась на свою голову, да и другие части тела. Особенно меня волновала та лилейная часть моего молодого, неизученного организма, которая уже который раз страдает от заразы бяки. Вот ведь потенциальная колбаса совсем меня не жалеет. Трясусь в этом седле, все себе отсидела. А линия крови увлекала нас все дальше от деревни. Уже в темноте она привела нас к небольшой полянке, где у костерка сидело не меньше полутора десятков мужиков, явно бандитского вида. На руке одного из них, благодаря заклинанию, я отчетливо видела след от крови ребенка. А вот самого мальчика здесь не было. Где Лукар? И зачем его вообще похитили? Кошак кивнул и прянул ушами. Развернувшись, Мальгольм черной тенью исчез в ближайших кустах. Благо нас учили одни и те же учителя, так что тактику в таких делах обсуждать нет причин. Уже через полчаса он притащил одного из разбойников. Тот валялся в бессознательном состоянии на земле и вызывал разве что брезгливость. Поприличнее ничего не было. Большая черная кошка фыркнула, Тебе не замуж за него идти, а пытать. Наконец, этот нервный спящий красавец, которого в такой интимный момент, как уединение с природой в кустах, напугал оборотень, пришел в себя. Недолго думая, я ухватила его за горло рукой с выросшими когтями. И не знаю, что его больше напугало в этот раз. Худая женщина, державшая его мертвой хваткой, светящиеся в темноте чешуйки на ее лице или морда кошака над нами обоими. «Где мальчик, которого вы выкрали из деревни?» «Какой деревни?» «Прекрати упираться! Вы там были!» «Мы всех полукровок отдаем! Помилуйте, госпожа!» «Заткнись! Будешь шарать, придушу!» «Кому отдаете?» «Магу какому-то. Венька, старшой наш, связывается с ним, и тот забирает очередной улов». «Скольких вы уже отдали?» 5. «Вчерашнего тоже?» «Да». «Когда?» «Еще до заката». «Все дети были полукровками». Но ответ я так и не получила. Из лагеря послышался шум, и, вырубив пленника ударом магии, мы с Мальгольмом бросились туда. Не знаю, что это за рефлекс такой, но явно дурной по происхождению. Помнятся мои неприятности из-за чего-то подобного и начались. А в лагере шел бой. Погашенный костер сыграл на руку нападающим. Они метались по поляне черными тенями, и только сверкающие лезвия выдавали их смертельные удары. Нет, я, конечно, бы понаблюдала из кустов за работой профессионалов, а это явно они, если бы не одно «но». Какой-то гад покусился на мою законную добычу, помеченного кровью. Трансформация произошла мгновенно. Лишь короткая вспышка боли, и лицо опять украшает чешуя. А еще позвоночник, внешнюю сторону рук, плечи, бедра. На пальцах прорезались острые когти. «Я прям сам тебя боюсь порой», – вздохнул Мальгольм, смотря на эти преображения. «Кто говорил, что я вменяемая? Когда у меня отнимают права на законную месть, ни один разум не удержит». И в этот раз я, не задумываясь, рванула через пол лагеря, туда, где высокий воин занес меч над здоровым Боровым, поднявшим руку на ребенка. Оттолкнув того, кто был готов убить бандюгу, я оскалилась и даже слегка обалдела, разглядев нападавшего. «Эльф! Как есть эльф!» Волосы светлые, глаза чуть раскосые, мордашка смазливая, ушей за капюшоном не видно, но руку даю на отсечение. Эй, я ж образно, зачем же сразу железякой махать? Перехватив меч на чешуйчатую часть руки, я с размаху саданула эльфу кулаком в лицо. Будет знать, как безоружную женщину обижать. Ключица отдалась болью, все же плохо залеченная рана весьма мешала. Пока я замешкалась, в себя пришел оскорбленный эльф и попытался еще раз проткнуть меня своей железякой. «Настырный эльф!» Я рассмеялась. Внутри разгорался знакомый пожар. Проснулась драконья сущность. «Какого упыря вы вмешиваетесь, девушка?» Заслышав этот голос, стоящий напротив меня воин как-то сник и обреченно вздохнул. «Да, драка явно отменяется. Вот этому точно так просто в морду дать не получится». Неподалеку стоял беловолосый эльф. Ушки есть, я проверила, и следил за нами зелеными, сверкающими в темноте глазами, прям как у кошки. «А где моя кошка?» «Мальгольм, морда твоя черная, иди сюда!» — позвала я. «Желтоглазый тебя прибьет, если со мной что-нибудь случится». Пусть эгоистично, но мне не понравилось быть под недовольным взглядом этого эльфа. Вот в такие моменты я жалею, что в комплекте с чешуей и когтями крылья не шли. «Да тут я! Тьфу!» — выплюнул что-то кошак. «Гада твоего ловлю, пока ты тут разным эльфам глазки строишь. Думаешь, он от этого тоже будет в восторге? Вообще, забирай эту тушу. Тяжелый он, наверное, поэтому и бегать не умеет». Только теперь я поняла, что Мальгольм тащил чье-то тело, нога которого теперь выглядывала из кустов. Красное свечение пробивалось даже сейчас. «Нам нужен лишь он», — ткнула я пальцем в тело. «Зачем?» — — полюбопытствовал эльф. «Будем проводить воспитательные работы. Дай меч, пожалуйста». Парень с распухшим носом отступил на шаг, пряча оружие за спину, как будто я его отнимать буду. «Эльфы, что дети права?» «Господа эльфы, ну дайте хоть что-нибудь. Мы только поговорим вот с этим разбойничком и уйдем, честно». Кошак залился смехом. А я, поняв, что мне помогать никто не спешит, тяжко вздохнула. «Ну что за мужики пошли? Братцы в обмороке, кошачья морда ржет. А эти, нет бы, помогли!» Так я ругалась, выволакивая здоровенного разбойника из кустов. Пришлось отрывать и без того распоротый неаккуратным эльфом рукав. «Кешка, отдай и прекрати кусаться! Ай, больно же!» Наконец, с горем пополам, клинок оказался у меня в руках. Нежно разбудив похитителя малолетних хлестким ударом по толстощекой морде, я приставила лезвие к его горлу. «Что вы сделали с ребенком из последней деревни?» Мужик попытался дернуться, и алый ручеек мигом прочертил его шею. Я не хотела быть жестокой, но как только подумаю, что эти скоты могли сделать с маленьким Лукаром, в глазах темнеет. «Отдали!» — наконец проблеял мужик. «Тогда почему на твоих руках его кровь?» «Носом пошла. Он сам споткнулся. Правда?» «Ложь! Кто из вас свенька?» Бандитская туша вылупила на меня глаза и огляделась растерянно, и вроде как с надеждой, поглядывая на эльфов. «Ага, сейчас! Придут и спасут от злобной шипящей мегеры!» «Вон лежит!» Я оглянулась, как есть труп. «Эх, скорую на руки эти ребята-эльфы! Им бы их руки да воткнуть в... Откуда ноги растут?» Фыркнув, я вырубила мужика ударом мелкой молнии. Не убивать же его до такой степени одраконенности мне еще далеко. Но едва поднялась на ноги, меня весьма любезно, но между тем жесткой хваткой взяли под локоток. На лету поймав другую руку с занесенным клинком, эльф очаровательно улыбнулся. «Не горячитесь, юная леди!» «Что вы! Я само спокойствие!» — улыбнулась я, очень надеясь на отсутствие в моем рту лишних клыков. Судя по взгляду эльфа, зря надеялась. «Кстати, на меня не действует обаяние драконов!» — улыбнулся эльф в ответ. «А я что? А я ничего!» «Если Сыри узнает, что я опять им пользуюсь, точно больше от себя ни на шаг не отпустит!» В прошлый раз я пыталась повлиять на кузнеца, который целый час подковывал бяку. Желтоглазый это заметил, довел до заикания кузнеца, детину раза в три меня шире. Ну и мне перепало. Мы с кобылкой еще полдня с подозрением косились на дракона и старались держаться как можно дальше. «Почему?» – даже обиделась я. «Только появилась возможность попрактиковаться без вреда для здоровья и нервов. И такая незадача». «Весомая практика, леди». «Леди? И как вы это определили?» «Что?» – опешил эльф. «Явно не то, что я леди», – фыркнула я для особо находчивых, посмотрев вниз. Грудь хоть маленькая, но присутствовала. Очень явно присутствовала в обтягивающем кожаном жилете. То, что я выражила. «С возрастом многому учишься», – я вздохнула. «Хорошо эльфам. А я с возрастом только глупею. Куда опять влезла?» Рассеянно почесала затылок, рассматривая полянку боя. «Риторический вопрос. Ну ладно, приятно было познакомиться. Так мы пошли?» Дернулась я в сторону. «Ага, ушла одна такая. Рука эльфа сжимала меня даже не железной, каменной хваткой. А когда я попыталась вырваться, то сдавила так, слезы из глаз брызнули. Хорошо, хоть рука была левая. А злить кешку не рекомендуется. Он дал по вредному эльфу предупредительный огонь. И чего на нас так мечами ощетинились? Ну, не рассчитал дракоша немного, но подпалил эльфу брови. Так отрастут? Дальше началась кутерьма. Я покрепче сжала кинжал, наставляя его на белобрысого. Неподалеку зарычал кошак. Извернувшийся кешка повторил фокус. Руку с кинжалом перехватили и вымели оружие. В следующее мгновение блондинчика сшиб здоровый черный кот. Пока они, сцепившись, катались по земле, а я пыталась хоть как-то помочь своему другу, ибо эльф сделает его на раз, меня взяли в оцепление другие остроухие. В дело пошла Ариока, наградив половину эльфийского отряда новыми разрезами для проветривания на одеждах. Правда, потом любимое оружие поймали и резко дернули. Противный блондин отобрал мою игрушку. Все, я злая. Сколько бы ни говорили, что эльфы все такие быстрые и изящные, нифига. Ну, чуть быстрее, ну, чуть красивее. Изящный? Да, пожалуй, но только для того, кто не видел дракона. Это все равно, что сравнивать дикую кошку, красивую, гибкую, сильную, и змею, просто змею, правда, достаточно быструю. Эльфы не понимали, как я умудряюсь уклоняться от их прямых ударов, как ускользаю из железных захватов, как изгибаюсь под совершенно неправильным углом для удара. А еще их подводили чисто мужские инстинкты, и пока они пялились на природные выступы и изгибы тела, кулак успевал расквасить им нос. Так что легкими порезами они не отделались. Развлекалась я, пока какой-то герой не врезал мне кулаком прямо по лицу. И нехило так, меня даже сбило с ног. Только бы сотрясения не было, каким бы мифическими не были мои мозги. Ну, думаю, в ту ночь я бы явно не отделалась парой синяков и сотрясением, если бы... Да, вот это и если бы меня и смущает. Он упал сверху на одного из эльфов, съездил ему разок по морде, после чего остроухий отключился, а змей оскалился. Хм, я, конечно, знала, что у сыри зубов многовато. С удовольствием бы их проредила, но чтобы многовато было клыков. Из каких это пор желтоглазый приобрел такой занятный цвет кожи и чешуйки без драконьей ипостаси? А вот шипел он по-прежнему громко и матерно. «А ну, прекратили бардак!» Эльфы даже присели. Мы-то с Сири и так сидели, нам ниже только плашмя. Я, правда, уши заткнула. Белобрысый, коему принадлежал голос, обвел взглядом своих подчиненных, а затем грозно глянул на желтоглазого. «Змей, ты что вытворяешь, поганец чешуйчатый?» «Так они знакомы». «Алеандр?» Смеялась я долго. «Встретились. Мы к нему в гости, а он здесь. И мы здесь развлекаемся. Андин, ты как?» Меня подняли и с тревогой посмотрели в лицо. Темные брови сошлись на переносице, и мне очень захотелось оказаться где-то далеко. Злобный дракон — это Цири. «Ну и какой самоубийца это сделал?» — огляделся змей, приняв свой нормальный, нечешуйчатый вид. Растрепанный, правда, но это ему всегда почему-то шло. На меня растрепанную без слез не взглянешь. Сейчас объятия рыжего дракона, нравится мне дразнить его этим имечком, не вызывали привычного отвращения и желания вырываться и царапаться. Ну и шипеть по привычке. Он осторожно прижал мое вновь занывшее больное плечо к своей горячей, словно печка груди, принеся облегчение. Меня защищали. А это, как ни крути, очень лестно и приятно. «Я, кажется, задал вопрос», — рявкнул дракон. «Цири, Алеандр, мне плевать, кто им был, даже если это ты. Поднявший руку на нашу женщину должен заплатить за это. Тебе ли не знать, драконницы неприкосновенны». «Она не драконница». «Я не драконница». Мы с эльфом переглянулись. Что-то мне уже неуютно в его руках стало. «Повторяю, для особо непонятливых. Драконницы неприкосновенны. А это тем более, потому что она моя». «Тогда какого упыря твоя женщина гуляет где попало и нарывается на неприятности?» «Вот и я об этом думаю», – нехорошо сощурившись, глянул на меня Сири. «Вас вдвоем отпускать нельзя. Так и знал, что куда-нибудь влезете». «Ой, в пятером не влезли бы», — фыркнула я. «Еще как влезли», — усмехнулся Сири и поцеловал меня за ухом. Но я хотя бы был рядом и не волновался. первыми лучами солнца красная нить рассеялась. Недовольно фыркнув, я медленно перевела Бяку на шаг и вскоре совсем остановилась. Все. Мы гнали лошадей с того самого момента, когда разобрались с произошедшим. Оказалось, что дед и Алин возглавляют отряд, разыскивающий все тех же похитителей. Вот уже несколько месяцев, как в приграничных деревнях и городах, начали пропадать дети-полукровки. Сначала этому никто не придал значения, да и связь между городами была не на том уровне. Но когда информация дошла до Светлого леса, эльфы встревожились. Отряд Алиандра гонялся за похитителями вот уже неделю и, наконец, смогли застать их врасплох. А одна шипящая особа – самих эльфов. Вот и получалось, у меня единственная ниточка к истинному заказчику похищения детей. И теперь она исчезла. «Почему остановились?» – тут же поинтересовался эльф. «Заклинание перестало действовать». Пока мы с Алиандром и оборотнем выясняли, почему действие заклинания могло рассыпаться, притом мы с кошаком выясняли очень громко, уши эльфа так и дергались, на горизонте объявился Сыри. На время, когда нас вела красная нить, змей предпочел вернуться в образ дракона и все как следует осмотреть. «А вот и желтоглазый!» — усмехнулся Малгольм. «Волкодлак его покусай! Никак не могу привыкнуть, что в этой ипостаси он такой здоровый!» «Для Алаоэн они нормальные, а вот для обычного дракона слегка мелковаты», — поделился с нами знаток. «Это я про деда нашего. Хотя только сейчас его рассмотрела нормально. И оказалось, что посмотреть-то есть на что. Эльфийская кровь в нем не превратила утонченность в истонченность. И Алиандр оказался довольно крепким на вид мужчиной, сильным телосложением и необычной мощью, скрытой в отнюдь нехрупком организме. Белые волосы заплетены в длинную косу. Красивый. Эх, только мне что-то в последнее время на красивых мужчин не везет. То драконы, то оборотни, то вообще просто гады попадаются. Образчик всего вышесказанного в одном флаконе наконец сел перед самыми лошадиными мордами, за что тут же и был покусан Бякой. Красный дракон ощерил пасть, и мне тут же захотелось избавиться от строптивой лошадки. А мы только сошлись на почве ненависти к одному вредному гранатово-волосому типу. Правда, он тут же успокоился и, обсудив обстановку на территории, «Да не упыря тут никого нет!» — повернул здоровую башку ко мне. «Устала. Почему-то в виде дракона он не казался мне таким уж страшным и злым, как обычно, и даже становился каким-то родным. Впихнув все эти, не вписывающиеся в наши обычные взаимоотношения чувства на память крови, я кивнула. Немного. Плечо опять болит», — хмыкнул он, тыкая с носом мне в грудь. «Попроси Алиандра залечить. У них в отряде должен быть дельный лекарь. Я смог только слегка подлатать, а регенерация у тебя отвратительная». «Интересно, почему мне досталось все самое плохое? И шипение, и чешуя, и даже язык!» — продемонстрировала я змеиное чудо. «А вот ничего приличного от родителей так и не перепало». «От кого?» – опешил дракон. Громко и возмущенно фыркнув, он окончательно превратил мои волосы в воронье гнездо, но затем осторожно коснулся когтем лица. Я непроизвольно поморщилась. Все ж синяк вышел просто загляденье. Тот, кто это сделал, еще за все заплатит. «Здорово. Значит, ключицу мне сломать можно, а по физиономии дать нельзя». «Все наемники мертвы, Александрит. Ох, какие мы сразу стали злые». «По драконье заключить договор, который обязательно будет нарушен. Есть такое правило, Андин. Никто безнаказанно не может покуситься на то, что принадлежит дракону. И это сильнее любого договора». «Рада, что ты снова стал самим собой, Сыри», – похлопала я его по морде. «А то я уже начала опасаться, как бы нам ни того дракона не подсунули. Бракованного какого-нибудь, рыжего и пушистого». Потоптавшись на месте, красный дракон наконец лег, осторожно пододвинув к себе спящую девушку. Он накрыл ее одним крылом. «Змей, что вы с братом опять натворили?» – посмотрел на него эльф. «Алеандр, не спрашивай. Ведь знаешь, соврать тебе я не смогу. Но правда не принесет ничего хорошего». «Эта девушка. Кто она?» «Моя». «Кто твоя?» «Моя», — повторил дракон. «Красивая, правда?» «Да уж, особенно с чешуей и клыками». «Да», — довольно вздохнул дракон. «Что же вы творите, дураки хвостатые? И если об этом узнали ваши родственнички?» «Когда узнают, будет уже поздно. И сейчас поздно. Она у меня уже есть». Девушка завозилась, и Сэри получше накрыл ее крылом и фыркнул теплым воздухом. Она успокоилась и, плотнее прижавшись к большому боку дракона, замерла. «Ну вот, знаешь, что самое интересное? В человеческом виде она меня терпеть не может. Ненавидит, шугается, как от прокаженного. А тут спит». Глава 8. До рассвета. Если дракон, не желая вмешиваться в чужую игру, тем не менее хочет за ней понаблюдать, то чем больше он приближается к игре, тем больше он начинает оказывать на нее влияние. В результате он уже наблюдает не первоначальную игру, а то, что получается в результате его якобы постороннего наблюдения. Ян Словик. Трактат о драконах. За прошедший день и целую ночь я так набегалась, что заснула еще до того, как голова коснулась земли. Глаза же продрала, когда солнце перевалило за полдень. В тени огромных елей, под которыми мы и расположились, царила прохлада, но по моим вискам стекали капельки пота. Так жарко и тяжело? Ну и какого упыря происходит? Повернув голову, я обнаружила спящего Сыри, прижавшего меня своим телом к земле. Так, засыпала я где-то в тени здоровенного дракона. И, судя по всему, он подмял меня под себя уже в человеческой ипостаси. Иначе и мокрого места не осталось бы. Зашипев, ударила локтем в живот. Сыри охнул, сжал меня в постеленный на землю плащ, проснулся. Именно в такой последовательности. «Ты чего дерешься?» «А ты чего тут разлегся? Помягче ничего не нашел?» «Ну, не на эльфу же мне спать!» — искренне изумился змей. А затем, все так же прижимая меня к земле, потерся щекой о плечо. «Ты такая милая, когда не шипишь, не огрызаешься. Мне понравилось с тобой спать. А тебе?» «Сыри, гад шелтохласый! Пусти!» Как ни странно, но змей на мгновение замер, а затем одним плавным движением поднялся на ноги. «Эй, ушастые, а ну подъем!» – заорал он, отвернувшись. Нашел, на ком зло выместить. Как они ему за лесный эпитет морду не набили, не знаю, но косились очень красноречиво. Пока готовился завтрак, Алеандр занялся моим плечом и здоровенным фингалом. Правда, след от удара убрали не полностью, но быстро. А вот, осмотрев ключицу, эльф нахмурился. «Плохо заживает. Ты постоянно беспокоишь руку. Может образоваться уплотнение тканей. Откуда это?» «Копье». Рассказывать очень не хотелось. «Неужели Сыри не смог тебя защитить?» «Сыри?» Встав, я пожала плечами. Потом, правда, вспомнила, что эльф велел мне не беспокоить ключицу. Он махнул рукой, типа «горбатовый некромант не исправит». «Сыри подставил меня под это копье. Его, видите ли, не устраивало, что я такая слабая». «Люди для них всегда слабые. Это ж драконы». «Ну, что мы теперь, не люди, что ли? Точнее...» Я потерла лоб, пытаясь выразить мысль. «С нами теперь не надо считаться?» «Сядь», — похлопал он ствол поваленного дерева, на котором сидел. «Стоять мне лень, а вот послушать эльфа очень хотелось. Если верить Иолин, а она, как дракон, не будет врать об истории своих предков, именно этому мужчине должны быть благодарны драконы Алауэн за свое появление. Много сотен лет назад Диар увлеклась не кем попало, а эльфинским принцем, который оказался совсем не дурак и весьма нетривиальным способом показал, кого именно ей стоит любить. С тех пор прошло много времени, даже для драконов. Как мне уже известно, у правящей пары клана 5 детей, два брата-близнеца Ту, еще пара сыновей и младшая дочь. Девушка эта была бережно оберегаемой драгоценностью, любимой всеми родственниками и народом королевства Алауэн. К тому времени у ее старших братьев уже были взрослые дети, но тем не менее к этому дитяти все относились с трепетом и нежностью. Наверное, это и достало бедную девушку, росшую как прекрасный цветок в душной комнате. Однажды она сбежала из дома. В то время на королевство вновь напали северные кочевые племена, поддерживаемые ледяными драконами, которым одно существование Алауэн претило до невозможности. Так что юная драконница решилась вырваться на свободу весьма не вовремя, и на ее поиски был отправлен младший сын Диар и Теоденуса, который в это время учился за пределами королевства. Получив известие о пропаже любимой сестры, Деонесей, молодой синий дракон, конечно же, даже не озадачился предупредить своих преподавателей о собственной отлучке. А когда из влиятельной школы пропал ученик, на его поиски отправили его учителя, Алиандриэля. Какое-то время эта троица гонялась друг за дружкой по всем королевствам, пока убегающая от Деонесея драконница не попала в руки его учителя. Тот же просто решил, раз нерадимому ученику нужна мелкая девица, значит, надо ловить его на живца. Только вот живец этот оказался. В общем, эльф отделался мелкими травмами, но и по самые длинные уши влюбился в драконницу. Так что Деонесею довелось лицезреть очаровательную картину. Пьяный от любви эльфийский принц и его ничего не замечающая, чересчур деятельная сестричка. Пока не доставляли девушку домой, Алиандр успел окончательно влипнуть. Нет, ничего удивительного в том, что он влез в войну клана Алауэн с кочевниками. К тому времени ради невнимательной возлюбленной он был готов втянуть в чужую войну даже собственный народ, но всего лишь поссорился со старшим братом, верховным эльфом, который запретил ему жениться на этой странной девице. Избалованная, эксцентричная драконница в той войне едва не погибла. Из самого пекла ее вытащил Алиандр. Тогда девушка и поклялась словом дракона, что если им удастся отстоять королевство, она выйдет за эльфа замуж. Исход битвы был предрешен. Но, как говорят старейшие драконов, волю богов можно отсрочить, но не изменить. Через сотню с лишним лет возлюбленная Алиандра погибла. Золотоволосая красавица влезла в войну людей вслед за одним из своих друзей, пришельцем из другого мира. Она привыкла помогать и была очень доброй. Она хотела спасти, заплатив за жизнь других собою. Девушка умерла на руках своего друга. Сноска. Старейшие рода, в принципе, то и обозначает. Выделяются в некую отдельную группу. У людей по опыту, у некоторых рас эльфы, драконы, единороги и тому подобное по возрасту. Связано это с накоплением не только знаний, но и магического потенциала. Конец сноски. Алиандриэль же успел только к погребальному костру. Проводив свою возлюбленную к Аиду, эльф ушел в ночь. До утра со стороны стойбища армии противника слышались крики, а утром Олег, тот самый друг драконницы, нашел Алиандра среди поля трупов. Он просто сидел на залитой кровью земле, словно каменная статуя. Сноска. Аид, бог смерти, царствующий в Тантрасе, оценивает души и испытывает ее. Также его называют добрым дядюшкой, несмотря на то, что попадать к нему как-то боязно, но неизбежно. В принципе, он справедливый бог. Конец сноски. После гибели его жены старшего принца приняли обратно в Светлый лес. С тех самых пор Алиандр считается одним из самых талантливых учителей, но при этом вечный бродяга. Он не может усидеть на месте и, как никто другой, знает драконов Алауэн. Драконы вообще не воспринимают людей как равных. И это даже не предубеждение, а скорее физиология. Понимаешь? Когда-то очень давно правнук Диар, хранительницы драконов Алауэн, полюбил человеческую женщину. Но она умерла во время беременности. Тело людей просто не выдерживает этого. И даже если женщину удается спасти от сильной нехватки энергии, то ее убьет сам плод. Происшедшее стало трагедией. Тогда Диар что-то изменила в своих потомках. И не только в воспитании. У них даже женщины редко имеют дело с человеческими мужчинами. Я не буду говорить, что драконы Алауэн совсем не имеют половых связей с людьми, но человек для них иной вид, размножение с которым невозможно. То есть они изначально воспринимают нас как игрушки, как вещь, усмехнулась я. Ну, это не новость. Нет, но как более слабых. В этом их спасение и их слабость. Но знаешь, Эль склонился к моему лицу. Чем так уникален змей? Он не совсем дракон. Он полукровка. Я непонимающе подняла брови. Узнаешь в свое время. Долго скрывать подобное от тебя он не будет. Ну, что ты фыркаешь, как недовольная лошадка? Дракон никогда не вынесет свои отношения на всеобщее обозрение, если не посчитает их достаточно серьезными. Смотри, кивнул он на одного из своих. Тот сидел на бревнышке и, недовольно морщась под сочувствующими, хотя и насмешливыми взглядами товарищей, баюкал перебинтованную руку. Дракон сказал, дракон сделал. Защиту собственности еще никто не отменял. Да и не делай это драконовые игрушки трогать. Упрямая! Меня нагло щелкнули по лбу. Ох, и намучается он с тобой. Но тут сам виноват. Не маленький, должен знать, как с девушкой обращаться. «Уж он знает!» — закатила я глаза. Рассмеявшись, Алеандр провел пальцем вдоль моей скулы и резко встал. «Идем. Ты, наверное, очень голодная». Потом был завтрак, в результате которого одна маленькая я объела эльфов. Те сидели и тихо обалдевали от количества исчезающей в моем юном развивающемся организме снеди. Заодно решили, что делать дальше. «Вам будет лучше уехать в Светлый лес, как и хотели», — заявил Алеандр. «Ага», — обрадовал я эльфа. «Что мы там не видели?» «А вот я обещала найти Лукара». «Мальгольм, ты к родственникам очень торопишься?» Оборотень скептически свел брови. «Сыри», — посмотрела я на дракона, уткнувшего нос в мое плечо. «Это он с кешкой что-то не поделил. Уже пара минут фыркают и дуются, рассматривая друг друга. Тебя с этим барсиком-переростком я больше не оставлю». «Кто бы говорил?» — фыркнул оборотень. «Я говорю», — оторвался от созерцания живой татуировки Сыри. «Ну да, в драконьей ипостаси он куда весомее Мальгольма». Оборотень оскалился. Ну, а я вздохнула. Опять. И для острастки дала дракону по носу. «Сама разберусь, с кем и куда мне идти». Реакция была незамедлительной. Меня толкнули спиной на мягкую землю, а сверху нависла драконья морда, в желтых глазах которой разливался гнев. «Ты будешь делать то, что я скажу. Только попробуй заставить». «И что?» Но мне даже придумать не дали. И, к счастью, ничего путного все равно бы в голову не пришло. Рог красного дракона перехватила красивая мужская рука и откинула этого ящера-переростка на несколько метров в сторону. «Сыри, да что на тебя нашло?» — рявкнул зеленоглазый эльф, поднимая меня с земли. Мы с Мальгольмом обалдело следили за происходящим безобразием. «Нет, но я понимаю человека вот так же откинуть. Но дракона! В нем же десяток тонн чистой массы! А если прибавить сюда нахальность, себялюбие и мерзкий характер, то все три получается». «Да, вот это дедушка». Сразу вспомнилась наша стычка на поляне. Судя по взгляду оборотня, ему тоже. Получается, чудом живы остались. «Что вообще с тобой происходит?» «Алеандр, не лезь не в свое дело». «Можешь творить все, что тебе заблагорассудится, но обижать женщину, тем более драконицу, я тебе не позволю». «Вы с братом и без того натворили дел. Александрит, как ты себя чувствуешь?» «Нормально», — заикаясь от удивления, кивнула я. «Откуда ты знаешь заклинание красной нити?» — выспрашивал эльф, пока мы ехали в направлении, в которое последний раз вела нас нить. «В школе Вакана научили. Мне ректор о вас рассказывал», — чуть покраснела я. «Вилиантиэль? Так значит, ты та самая девочка, которую меня просили пристроить в школу Вакана эти обормоты?» — кивнул он на дракона, кажущегося точкой в голубом небе. «Да. Вы простите, что я тогда вас на поляне не сдержалась». «Что, я тебя так испугал сегодня?» «У меня в голове подобное не укладывается». Эльф рассмеялся. «Многое зависит от возраста и опыта. Ты знаешь, сколько лет насчитывает клан Алауэн?» «Больше 2000, как хорошая ученица, ответила я. «Я встретил Диар и Теоденуса, когда он был еще обычным драконом. Мне на тот момент не было и 200. Молодой совсем и глупый. Как вон та пташка змееглазая», — кивнул он на снижающегося дракона. «Так сколько же ему, мама моя, столько вообще живут?» «Судя по смешинкам в зеленых глазах, живут, притом довольно ярко и весело». «Извини, конечно, за вопрос, но тебе-то сколько лет, юная леди?» Последнее он сказал голосом простуженного на всю голову старика. Я хихикнула и ответила, чувствуя себя очень маленькой и глупой. 23. «Эти драконы совсем с ума посходили», — нахмурился Алеандр. «И не говорите. Знаете, что самое ужасное? Это безумие заразно». «Вижу. И как хранительница отпустила тебя с ними?» — сокрушался эльф. Затем посмотрел на мое невинное-невинное лицо и вздохнул. «Ты сбежала от нее». «Думаю, таких круглых глаз у меня еще не было». «Ни от кого я не сбегала!» Алеандр нахмурился и отвел взгляд. А по моей спине побежали холодные мурашки, как предвестники недоброго. Откуда-то взялось ощущение, что складочка межбровей эльфийского принца не от веселых дум. Скорее всего, все это грозит мне очередной гадостью. Взгляд привычно выцепил в небе темный силуэт дракона. Самой большой гадости, случившейся со мной. Он, словно ощутив мое внимание, совершил замысловатый кульбит. «Красуется! Жалко, перьев нету, распустил бы!» «А это еще что такое?» Помахав рукой у себя перед глазами, я попыталась отогнать красный туман. Но только он не отступал, а сформировался в тонкую линию, уходящую в сторону леса. «Нить! Она снова появилась!» «Наверное, на день ребенка куда-то спрятали, а ночью продолжили путь. Интересно, а недалеко? Ну-ка, девочка, слезай!» Когда этот сереброволосый эльф командует, очень хочется подчиниться. Просто маниакально. Именно поэтому я свалила из бяки, запутавшись в стремени. Пока я, сидя под лошадиным крупом, пыталась и под копыта не попасть, а злобная скотинка явно им метила мне в челюсть, и ногу, грозящую вывихом, спасти, Алеандр уже встал рядом. Оттащив от агрессивной кобылы, эльф жестом усадил меня на землю и до боли сжал виски. «Возьми нить, зажми ее в пальцах, почувствуй», — увещевал он. Но я понять не могла, как ухватить, в общем-то, туманную иллюзорную линию. Эльф вздохнул и начал разговаривать, как с маленьким ребенком. «Закрой глаза. Представь, что видишь красную линию. Так я ее на самом деле вижу», — проворчала я. — А теперь представь, что ты берешь ее в руки. Чуть нажал Алеандр. — Очень осторожно. Она тонкая, и ты можешь навредить ребенку. Я попробую отследить, где они находятся. По нити. А ты держи. Хорошо, Александрит? Нить я вроде нащупала. Если применить ментальный захват, то ее вполне можно будет и в руки взять. Только она скользит, словно шелковая. Так и норовит вырваться. Вот упырь еще и бьется, что вена кровеносная. А если на палец намотать? Может, держать легче станет? Чуть потянув нить на себя, я попыталась накрутить ее на указательный палец. И через секунду получила полновесную отдачу. Мое собственное сердце пропустило пару ударов, а кровь закипела. Почти сразу за безудержной болью что-то сотрясло землю. Или это меня тряхнуло? Рядом застонал эльф, который тоже получил по легкой ментальной связи, установленной минуту назад. Я же пыталась сделать хоть один вдох. «Убил бы того извращенца, который тебя учил», – вздохнул Алеандр. «Никаких понятий о магии крови». «У меня больше практики», – не удержалась я. «А все претензии к Велиантиэлю. Последний год меня воспитывал он». «Алекс», – тревожно позвал Мальголем, – «у тебя еще игольница осталась?» «Зачем?» «Вот мракобес Аидова царства», – поняла я, что за странная дрожь сотрясла землю. «Сумки Бяки!» Не обращая внимания на покалывание во всем теле, я встала на нетвердые ноги и оглянулась. На другом краю поля, у самой границы с лесом, лежал красный дракон. «Опять словил!» – поморщилась я. «Ну, за что он на мою голову?» Поймав за усцы распроклятую кобылу, я с горем пополам уселась в седло и, поддав строптивой зверюге пятками, погнала ее в сторону дракона. Цири лежал на спине, разметав широкие кожистые крылья. Живот и шея цвета красного золота сверкали в свете заходящего солнца. И лишь только присмотревшись, я смогла успокоиться. Он дышал. «Змей, ты меня слышишь? Я сейчас дам тебе горькое лекарство. Ты только меня не убей за это, ладно?» Вылив последние капли настойки в походную флягу с водой, я хорошенько все перемешала и начала вливать в пасть дракона. Хотя башка у него с метр длиной, а клыки в пасти явно не для красоты, страшно почему-то не было. Чешуйки на морде оказались очень мелкими и почти мягкими, а выражение морды таким страдальческим, ну, просто милый, очаровательный зверек, пока не очнется. «Мне ему опять челюсть разжимать?» – с ужасом в голосе спросил Мальгольм. «Не надо, я в детстве щенка как-то нашла, грязного, блохастого, да еще и больного. Пришлось лечить, а ему это, знаешь, как не нравилось. Так что опыт по вливанию всяких противных препаратов в пасть злобным животным у меня есть». Оборотень хихикнул. «Главное, чтобы сам Сири не узнал, с кем ты его только что сравнивала». А я раздвинула губы и летучая часть рта, что их заменяет дракону, и, нащупав дальше широкие резцы, чуть надавила днищем фляги. Зубы хоть немного, но разжались. Повернув голову дракона чуть на бок, я осторожно вливала раствор, каждый раз выжидая, когда он сглотнет противную жидкость. «Чем ты его поешь?» – присел рядом эльф. «Игольница. Ему это помогает, мы уже пробовали». «Почему отдача так на него сказалась?» – не оставил расспроса Алеандр. «Потому что дурак, а это уже не лечится». «Сири, ну давай же, очнись, или я еще одну порцию в тебя залью!» – пригрозила я, осторожно поглаживая чешуйчатую морду. Перепугалась, надо признать, знатно. Через пару минут змей пришел в сознание, фыркнул двумя облачками пара и, ловко перевернувшись на живот, устроил свою морду на моих коленях. «Больше так не делай, Андин, у меня голова раскалывается!» «Извини, я не знала, что так получится!» «Какая гадость эта твоя игольница! Больше я ее пить не буду!» «И колдовать на крови тоже не будешь?» – улыбнулась я, радостная, что хоть так смогла сделать ему подлянку. «Зачем? Теперь у меня есть ты, змейка!» «Может, вы прервете свою болтовню присмехающихся и займемся делом?» – недовольно глянул на нас сидящий рядом Мальгольм. По-змеиному гибко Зари резко бросился в сторону оборотня и опрокинул его на спину. «Это кто тут, присмыкающийся?» «А ты себя в зеркало ни разу не видел? Или родители забыли тебе сказать, что ящеры – хладнокровные животные?» – оскалился кот. «Ну что за кошачьи концерты на мою голову?» «Прости, Мальгольм», – кивнула я, «но на собачью свадьбу я не согласна». «Как два кота мартовских, честное слово». Встав, я вздохнула. «И ладно только Мальгольм, ему все ж положено. Но ты-то куда, змей-переросток?» Только отклемался и туда же драку затеял. «Вот поэтому ты мне и не нравишься. Таких склочных, самовлюбленных мужиков еще поискать. Только за каким упырем оно мне надо? Тебе бы только повод, чтобы клыки повыпячивать». «Это у них семейное», — клянился Алеандр. «По отцовской линии». «А вы вообще молчите!» – вконец разошлась я. «Древний эльф, Разве что песок не сыплется, а по лугам и полям носитесь, как мальчик. И нет бы этого самовлюбленного болвана приструнить, раз вы в этом деле тоже каким-то боком замешаны. Но нет. По носу его щелкнули. И гуляй, мальчик. Фу, мужчины! Где моя Алка? Я домой хочу. Или в школу. Там Вилли. Там кормят. И иногда даже спать дают между уроками. И вовсе не в обнимку с пакостливым змееглазым прохвостом. Ткнула я пальцем в притихшего дракона. Надоело. Сейчас находим ребенка, и я еду в Ялице. А вы валите, куда хотите. Уф, все, успокоилась. Плюхнувшись на пятую точку, я подперла рукой щеку и с тоской в глазах оглядела картину «Мужики в шоке». «Знаешь что, Сыри?» – задумчиво протянул оборотень. «Что-то я раздумал жениться. Ближайшие лет 50. Забирай-ка ты это чудо себе». «Я тебе то же самое хотел предложить», — отозвался змей. Хотя волкодлак его покусай, готова поспорить, что искры в желтых глазах — это смех. «Великолепно!» — вздохнула я. «Тогда я вон к эльфам обращусь. Может, кому нужна змея на шею, а?» Судя по лицам кандидатов, они скорее зомби 400-летней давности в жены возьмут, чем меня. Но я не в обиде. Зачем они мне такие нервные? Зато дедушка наш улыбился. Я даже позавидовала такому хорошему настроению. Вот теперь верю, что она драконица. Характер не спрячешь. Извините, сразу опомнилась я. Я не хотела срываться. Просто как-то само. И извините. Еще эта красная штука перед глазами второй день маячит. Раздражает. Вот идиоты, вскочила я. Красная нить. «До утра мы их не нагоним», — заявил Алиандр. «Я успел отследить примерное расстояние. Если только... Сыри, ты как себя чувствуешь?» «Да уже нормально. Лететь сможешь?» «Не буду рассказывать, чего стоило уговорить меня сесть на дракона. Скажу только, что Сыри — гад, знает, чем меня напугать. Например, своим взглядом и одним только упоминанием о плетке. Пришлось лезть на спину здорового ящера». «Не ящера, а дракона», — возмущенно прозвучало в голове. «Сыри, я совсем забыла, что в этой ипостаси у тебя телепатия увеличивается». «Ах ты, морда драконья! Что, в моих мыслях уже успел покопаться?» «Было бы в чем?» — фыркнул дракон. «Успокойся, Андин, ничего интересного в них нет. Их вообще нет». По старой привычке, усевшись на спину дракона, я закрыла глаза и начала мысленно петь. В моем репертуаре были только самые разнузданные песенки. Сказывались 3 года в боевой пятерке городского магического патруля. Уже на втором куплете дракон начал дрожать от смеха, а на третьем припеве, следующей кабацкой залихватской, подвывать. «О, Андин, я, кажется, понял, почему тебя выбрал». «Выбрал? Ты принадлежишь мне». «Кто это сказал такую чушь?» «Я». «Прикуси хвост», — посоветовала я и насупилась. Остальное время полета я обиженно молчала, даже старалась не думать. А это так сложно, когда хочется ругаться, а на языке так и вертятся нехорошие слова. Думаю, кучку людей увидела дракона, только когда он спланировал на их бедовые головы. Нас же заранее предупредили коротким «Готовьтесь!». 6 магов и небольшой отряд людей — судя по всему, наемников. Не так много, но никогда не знаешь, с кем столкнешься. Так было и в этот раз. Маги оказались очень сильными. Спрыгнув со спины дракона, тут моя змеиная гибкость не подвела, и вышло все более чем изящно. Я раскрыла вогнутый щит на левой руке, а в правую взяла саблю. Магия магии, а боевые заклинания до сих пор предпочитали не задерживаться в моей голове. Придется справляться почти привычным способом. То есть ловить на щит направленные в меня заклинания и откидывать их создателям. Или в кого попаду. Вон, сейчас дракон косит на меня золотистым глазом. И было бы из-за чего переживать. Ну, попали в него каким-то огненным шариком. Ведь все равно от шкуры отскочил. А уж если кто нарывался и подбирался ближе, приходилось объяснять все на пальцах, сжимающих саблю. Не то чтобы я ее пользуюсь хорошо. Просто когда на тебя летит здоровенная детина с криками «Баба моя!», хочешь не хочешь, научишься. Наотмашь, ударив здоровяка лезвием, я добилась только длинной царапины на кованых латах. Мужик обиженно взревел и снова кинулся на меня. «Вот волк... да что ж ты такой настырный-то!» Возмущалась я, отклоняясь от здоровенного двуручного меча, с завидной регулярностью мелькающего около моей буйной головушки. Да еще какой-то маг попробовал подрезать меня мелкой молнией. Наверное, по их меркам глупая девка не должна так быстро бегать от кавалеров. Вот этой промашкой со стороны противника я и воспользовалась. Просто перехватила молнию и швырнула ею здоровяка. Тот замер, сотрясаемый конвульсиями. Не теряя времени, я в несколько прыжков оказалась рядом и вогнала саблю между пластинами доспехов. Мужик свалился, как подкошенный. Попытка вытащить саблю увенчалась тоскливым «дзиньк», и в моих руках оказалась рукоять со сломанным у самого черенка лезвием. «Ну, наконец-то! А я думал, сколько ты еще с ним заигрывать будешь?» «Нет бы помог, наблюдатель драконов!» Обиженно фыркнув, я огляделась. Дракон развлекался сразу с тремя магами, осыпающими его разнообразными заклинаниями. Прямо завидно стало. Мне бы на нем руку потренировать. Эльф расправлялся с оставшимися воинами и, надо признать, довольно успешно. А вот красная нить вела не куда-нибудь, а в сторону старого кургана. Плюнув на этих героев, я ринулась туда. Проход прикрывали явно в спешке, так что найти его не составило особого труда. На тот момент я пребывала в бешенстве. По тонкой красной линии мне теперь передавался страх и боль ребенка, которого кто-то куда-то уносил. Так что просто откинутый в сторону валун можно посчитать легкой преградой. Более не раздумывая, я спрыгнула вниз. Хорошо, хоть оказалось не так высоко. «Алекс, стой!» – послышался голос снаружи, но мне уже было плевать. Потом скажу, что не услышала. Это, по всей видимости, старый курган, к тому же довольно большой. Вот только здесь заклинание на крови мне помочь не могло, ведь оно указывало лишь направление, где находится мальчик, а не как туда попасть. Так, что понадобилось в могильнике магу с ребенком? С полукровкой. Ночью. В том, что маги шли именно сюда, я ни на миг не усомнилась. Слишком хорошо подготовлена площадка перед курганом. Цири даже искать долго не пришлось. Упал в центр очерченного светом круга. Да, ничего утешительного на ум не приходит. Все больше слова какие-то неприличные. Хотя, никогда не замечала за собой таких выражений, как «найду, на горохе тарантеллу танцевать заставлю». Это кто ж у нас такой садюга? Не как гад мой желтоглазый где-то поблизости ошивается. «О, точно!» «Ну, что за девка бедовая? Куда вечно несет?» «Вот, вурдалаков выродок! Кто тут тупиков понастроил? Руки бы им потрывать! Жалко, что померли уже! Налево или направо?» «Что же здесь так воняет? Ничего учуять не могу! Эх, налево!» «Кто б сомневался, я направо сворачивала!» «Одно хорошо, проверим оба направления!» Плюнув на дракона, мотающегося упырь знает где, я продолжила поиски ребенка. Только теперь двигалась по узким лабиринтам могильника очень осторожно. Вот так кралась я, а потом неожиданно влетела в одну такую миленькую комнатку, где меня встретили радушным клацанием зубов. «Это кто такие? Я вас с собой на прогулку не звала. Нельзя честной девушке в кои-то веки одной погулять». Странные мумифицированные останки, когда-то бывшие, судя по всему, стражами какого-то там короля, с интересом глянули на меня. Я на них. Молчание затягивалось. «Ну, я пойду?» – пробираясь по стеночке, спросила я, когда тишина начала давить на уши. Не знаю, с чего мертвяки приняли мои слова за «кушать подано», но набросились с энтузиазмом. Слишком поздно я вспомнила о своей шпаге, сломанной еще на поверхности. Времени не оставалось. Первый уже ухватил меня за грудь. Хам! Удар получился просто по привычке. Хороший такой, в челюсть. Натренировалась на котиках и змейках. Еще и сильный. Голова похабника отвалилась. Видно, старые кости не выдержали подобного вандализма. Ах, вот значит как. Чудики на ножках оказались очень ранимыми и нежными существами. Весело хмыкнув, я отрастила себе шикарные когти и защитную чешую. Дело по изведению трупиков пошло легче. Уже через 5 минут вокруг валялись лишь иссохшие куски плоти. Из царапины, оставленной неуклюжими сухофруктами на моей щеке, сочилась кровь. Утерев красные капли воротником тонкой рубашки, надетой под кожаный жилет, подумала о своей невезучести. Язык я от цири унаследовала, а его живучесть нет. Регенерация у меня и правда жуткая. Без магии долго еще зарастать будет. Но сейчас не до этого. Нечего расслабляться. Кто знает, что ждет впереди. Судя по встретившим меня сюрпризам, мало хорошего. Да еще и поднятые, сильно лежалые трупы настораживают. Как бы на некроманта не нарваться. Нет, среди них попадаются очень милые люди. Но все же не хотелось рисковать и знакомиться с теми, от кого и пошла дурная слава этих магов. Черные некроты – не лучшая компания для юной девы драконистого вида. Хм, ладно, слегка драконистого. Суть дела не меняет. Девы, притом практически невинной. Не будем вспоминать об одной бурно проведенной вечеринке и том козле. Вот теперь я рассердилась. Такие воспоминания, кого хочешь, до белого коленя доведут. Сейчас мне срочно требуется кому-нибудь настучать в бубен. Эй, некрот, ты где, зараза трупячная? Следующие несколько поворотов я прошла на автомате. Сама не знала, куда бегу. Сейчас меня уже все раздражало. И пропажа ребенка, и эти эльфы молчаливые, и красный дракон, и змееглазый парень. Хотя два последних, в общем-то, являлись одним существом. Так что, когда, разогнавшись, чуть не рухнула со ступенек, чаша моего терпения оказалась переполненной. Громко рыкнув, я почувствовала очередную порцию озноба и легкой дрожи по телу. Снова какие-то изменения в организме начались. И вовремя начались. Выскочила я в большой зал, где в дальнем углу у одной из жаровин колдовал некромант. Вот и попалась птичка в клетку. Это он к чему? Ответ стал очевиден, когда сверху упала сеть. А отпрыгнуть я уже не успела. Алмазные нити вмиг охватили все тело, безжалостно впиваясь в кожу, высасывая силы и прижимая к земле. Сноска. Алмазная сеть. Сильное заклинание, создающее сеть особого плетения и свойств, которая вытягивает энергию из живых существ. При желании создателя может причинять и непереносимую боль. Порвать ее, находясь внутри, невозможно. Конец сноски. С уступа над входом спрыгнул человек, с виду наемник, хотя магия от него несло. Только такая дурочка, как я, могла не заметить. Готово! Подойдя, некромант с минуту рассматривал пойманное существо, наслаждаясь конвульсиями боли, время от времени заставляющей меня подвывать. «Девка тебе подойдет или второго тоже выловить?» «Занятный экземплярчик. Похоже, она даже не Алаоэн. Очень интересно. Отправим к Энет. Пусть развлечется новой головоломкой. А второго дракона надо поймать, раз уж попал к нам в гости. Поиграем сами. Эти упрямцы все равно своих самок не оставляют. А она клейменная. Бери ее и идем в малый зал. Там Алаоэн просто не сможет перевоплотиться». Меня подняли с пола и, кажется, перекинули через плечо. Я уже плохо соображала к тому моменту. Да уж, я опять заигралась. Ох, Сири, ты, как всегда, прав. Но ты об этом никогда не узнаешь. Боль буквально свалила с ног. Пропустив удар, он жутко разозлился. Не кстати открывшаяся связь слишком мешала. Пара здоровенных мужиков, почувствовав момент слабости противника, накинулись на него с удвоенной силой. Рассерженный змееглазый стерпел несколько ударов по ребрам и в живот, выжидая момент, чтобы вывернуть одному из воинов руку, переломав все кости. Другой встретился с когтями. Этот везунчик еще какое-то время шарил по полу, собирая свои внутренности. Нет, убивать и намеренно причинять большие увечья он не хотел. Но боль, странная боль, не дала ему шанса собраться с мыслями и отвоевать в себе свободное место для человека. Вытерев склизкую руку об одежду подвывающего противника, путь продолжил уже дракон в мужском обличье. То, что это может быть грандиозной ловушкой, они с эльфом поняли еще в воздухе, просто решили не сообщать раньше времени неспокойной девице. Но, как видно, зря. Она с разбега угодила в любезно расставленный капкан. Если с его женщиной что-то случится, он здесь всех порвет. Его ждали. И ждали, хорошо подготовившись. Судя по запаху, где-то неподалеку гуляли варланы, сторожевые псы, некрупные шавки с хорошим арсеналом зубов и когтей. Такая мелочь, в принципе, ему не страшна, но пока отобьешься, только время терять. Сири повел носом, улавливая запах пота от воинов, спрятавшихся за следующим поворотом лабиринта. Усмехнувшись, он замер, но только лишь для того, чтобы в следующее мгновение броситься бегом. Трое наемников даже не поняли происходящего, когда на них обрушилось когтистое нечто. Лишь один из них успел ранить огненно-черное чудовище с золотистыми глазами. Клинок окрасился кровью. Посмотрев на это, высокий плечистый парень хмыкнул. «Неплохо. А так, можешь?» Когти как бумагу прорвали железную кирасу, раздирая бок воина. «Не можешь? Что ж, учись!» Через какое-то время ему удалось попасть в одну очень занятную нишу, которая привлекла его внимание монотонным звуком. Оказалось, что она имела небольшое отверстие смотрового окна, выходящего в зал с низкими сводами. В одном из углов этой комнаты, разложив свои инструменты прямо на краешке саркофага, читал книгу колдун. Закончив заклинание, он, прихватив чашу и кинжал, направился к другому скрытому гробику. Внутренним чутьем Сири знал, Алекс где-то рядом. Но каково же было его удивление, когда некромант, а это был именно он, долго боролся с кусками ткани и, наконец, вытащил из саркофага женскую руку. Судя по всему, девчонка как раз сейчас занимает вакантное место мертвяка. Резанув тонкое запястье, колдун начал собирать льющуюся тонкой струйкой кровь в чашу. Какими же вылупленными стали глаза этого замаранного колдунишки, когда расслабленная еще секунду назад длань вцепилась в воротник мантии некроманта и, потянув внутрь саркофага, хорошенько приложила последнего о каменный бортик. Вой стоял, сирены позавидуют. «Ах ты, стерва! Я ж тебя прямо здесь разделаю!» — верещал некромант, держась за разбитый в кровь лоб. «Молодец, змейка!» — усмехнулся он. И в тот же момент почувствовал холод лезвия на своей шее. Да еще что-то острое упиралось между лопаток. «Попался!» «Ну, может быть», — решил Сири. «А может, и нет». Изогнувшись всем телом, он молниеносно ушел в сторону от клинка и ухватил напавшего на него за руку, ломая ее сразу в нескольких местах. «А нечего в приличных людей, то есть драконов, ну, полудраконов, ножичками тыкать. И ведь гад как-то спину поцарапать все же умудрился. Саднит». От дальнейших размышлений оторвал голос, явно читающий заклинание алмазной сети. У них с Колином на такой слух отменный. Еще в детстве натренировались нейтрализовывать его. Двинув незадачливому калеке в живот, Сири выкинул его из ниши, а сам с интересом глянул на окно. Да, тесновато будет, но и с колдуном, стоящим сейчас за поворотом, встречаться не хотелось. Да и долго это, а по вновь заострившейся связи пришли отголоски боли. Надо же, то упрямиться, а то быстро разобралась, как его пронять. Драконьи инстинкты сходили с ума, толкая на самые сумасшедшие поступки. Эх, давно он такие трюки не проделывал. Еще мгновение, и кинув на прощание предполагаемой засаде пару занятных подарков, он прыгнул в окно. Не то чтобы оно было таким большим. Просто когда ты имеешь вторую ипостасию здоровенного дракона, размеры перестают иметь значение. Вот и сейчас кости податливо сместились, позволяя довольно плечистому сыри выпорхнуть ласточкой. Сразу за этим где-то что-то грохнуло, засветилось, а из окна, кроме, конечно, самого змея, вырвалось облако дыма и пыли. Перекатившись по полу, он медленно встал, всматриваясь в обалдевшие глаза некроманта. «Извините, я тут мимо проходил. Дай, думаю, зайду. Вы, кстати, здесь мою любимую гадюку не видели?» Меж тем дракон медленно добрался до вскрытого саркофага и заглянул внутрь. «Ах, вот ты где, дорогая!» Девчонка оказалась с ног до головы опутана сетью. Лишь глаза зло блестели сквозь серебристо-сиреневое плетение нитей. «Вы не против, если я заберу это чудо? Поверьте, девушка с таким мерзким характером вам ни к чему. Сам ее еле терплю. Давно бы прибил, если бы не привычка. Но она такая хорошенькая, когда злится. Это, знаете ли, заводит. А как эта змейка очаровательно шипит! Но вам ведь не хочется это знать? Уалефред, какого упыря ты слушаешь его? Он же чары наводит!» Выскочил какой-то умник в зал, а вместе с ним еще человек 15, притом трое маги. Но было уже поздно, пока Сэри вешал некроманту на уши лапшу, руками не забывал разматывать сети, ну а на последних фразах подпитывал совсем обессилевшую девчонку. По ходу дела она строила такие забавные гримасы на его слова и мило краснела от прикосновений рук. Так и хотелось попросить всех подождать и, прикрывшись от чужих глаз, крышечкой забраться к ней и немного развлечься. Уж тогда ей никуда от него не деться. Эх, какая идея пропадает! Наверное, подобные мысли как-то отразились у него на лице, ибо девчонка фыркнула. Ну, а сам Сэри одним движением усадил ее, громко заявляя. «А ну, хватит отдыхать! Давай, займись делом! Не все же мне за тебя отдуваться!» «Сейчас я займусь делом», — медленно поднялась эта бесовка. «Что ты там хотел со мной сделать, извращенец?» «Ну все, кровосос замызганный, я тебя сейчас буду объяснять, какой я дракон, на пальцах и прочих частях тела. Твоих!» — рявкнула девица, как-то умудряясь усесться на бортике, словно на насисте. Сыри заведомо стало жаль бедного некроманта. «Алекс, не увлекайся!» – напомнил он, наблюдая, как в его сторону несутся несколько воинов, закованных в тяжелые латы. «Да, эти так просто не пробьешь». «Малыш, у тебя есть оружие?» – спросил он, уже готовый броситься в бой драконицу. «Сам ты, малыш!» – огрызнулась девчонка. «Все-таки хороша, когда злится. А это что? Раньше у нее такого не было». Пока обалдевший дракон рассматривал шипы, выросшие на позвоночнике Александрит, она что-то сунула ему в руки, а затем все же прыгнула в сторону некроманта и даже повалила его на пол. Ох, не завидует он бедному мужику, посмевшему разозлить его дикую кошку. Правильно бояться обидеть драконец. В лучшем случае придет ее муж, отец или брат, любой из большой семьи, и прибьет обидчика. Худшим мстить начнет сама обиженная. И тогда лучше самоубийства нет. Эти красотки отличаются буйной фантазией и абсолютной безжалостностью. Право, он совсем задумался, а меж тем рядом опустился здоровенный меч. И как не хотелось понаблюдать за расправой над незадачливым труповодом, стоило и о себе позаботиться. В руке оказалась зажата любимая орелка девчонки. Сыри плотоядно усмехнулся. Пространства здесь достаточно, хотя потолки и низкие. Хороший размах, и закованные в железо чурки начали рассыпаться, как кегли. Подсечкам снизу они не готовились. Да и рассчитывали на простого человека, пусть очень сильного, но никак не мага. поэтому пущенные в ход боевые заклинания послужили для них поводом усомниться в своем нанимателе. И правильно, тот явно знал, против кого шел. Вон, троица уже плетет убойные заклинания, а какой-то бледный тип зло зыркает на происходящее. «Кешка, а ну отдай, жмот рисованный! Ах ты, морда наглая, еще и кусаться!» «Ну все, найду Алку, пусть тебя стирает», — ругалась где-то неподалеку Алекс. «Откуда ж ей знать, что это не стирается? Да никто и не позволит». Не прошло и минуты, девушка оказалась позади него, прикрывая спину. «Молодец! Довольно трудно постоянно следить, где она и что делает». «Вам отсюда все равно не выйти», — заявил бледнолицый. Заметив его, Алекс оскалилась. Видать, он ее тоже достал. «Ипостась вы здесь сменить не сможете, а девица слишком слаба, чтобы оказать достойный отпор даже одному из моих магов. Так что вам лучше прекратить сопротивление. Вреда вам не причинят, вы слишком важны для нас. Не хочется портить шкуру». «Я бы тебе попортил», — чуть усмехнулся Сыри. От выхода из прямоугольной залы их отгородили внушительных размеров каменный саркофаг и десяток людей. Александрит стояла за его плечом, и он чувствовал дрожь, охватывающую ее тело. Сыри придвинул девчонку к себе ближе. Сил у нее действительно было мало. Проклятая сеть высосала резерв почти до донышка, так что ничего приличного она наколдовать уже не могла. На ногах бы стояла, уже хорошо. Обратиться к драконам Сыри здесь не может. Все ж курган явно строили на совесть, стены крепкие. И даже если их пробить, потолок обрушится быстрее, чем он и тем более Андин успеют убраться. Маги их пропускать тем более не торопятся. Да, проблемка. Сыри посмотрел на девушку, доверчиво прижавшуюся щекой к его плечу. Всегда бы так, умеет, когда хочет. «Мы обсудим ваше любезное предложение», — заявил он магу. «Не бойся, змейка. Где-то наверху у нас еще есть смертельное оружие под названием «Старший эльфийский принц». Да и его отряд неподалеку ошивается. Не впервой». «Это вам не впервой. А самое страшное, что случалось со мной до этого, встреча с тобой и Колином», — не смогла умолчать она. «И ведь пьет по больному, зараза. Интересно, Алекс специально сейчас расточает любовные чары? Или это происходит помимо ее воли?» Да у него все перед глазами плывет от одного ее взгляда. А в данный момент эта змейка-искусительница смотрит на него так, что кровь начинает закипать. Нет, понятно, что сейчас эта гюрза думает лишь о том, как бы выбраться из неприятной и опасной ситуации. Но от ее методов недолго и голову потерять. «Я вытащу тебя, но тебе придется за это заплатить». «Что? Зачем же так громко выражать радость?» Тихо промурлыкал он ей на ухо. «Чего тебе опять от меня надо, змей желтоглазый?» «Не так уж и много. Просто один поцелуй, но настоящий. Договорились?» «Можно подумать, без этого ты не выпутаешься». «Но это смотря каким способом». Сыри глянул на магов, державших наготове алмазную сеть, затем на девушку, на трепещущие ресницы, на порозовевшие то ли от смущения, то ли от злости щечки, на губы. Так, хватит. Ему надо проблему решать, а не девчонкой любоваться. Ну, договор? Что-то зло прошипев, Андин нахмурилась, ее потрясающие синие глаза расчертили ниточки зрачков. Хорошо, договор. Не утерпев, он коротко прижался к мягким женским губам. Ох, как кругом пошла голова. Отвернувшись, Сыри одним прыжком оказался на крышке саркофага. «Не отставай, змейка!» «Сыри! Сараса!» Привычно раздалось позади. Ну, а дальше присутствующим пришлось объяснить, почему нельзя держать дракона Алауэн заперти, тем более такого, как он. Светлокожий маг пнул труп некроманта с располосованным горлом. Этот идиот никогда не умел себя защищать. Рядом с ним валялась чаша, подняв которую, маг к своему удовольствию обнаружил на самом дне остатки крови, забранной у девчонки. Макнув в нее кончик пальца, колдун поднес ее к носу и придирчиво понюхал. Да, пожалуй, они ошиблись. Никакая это не драконица. У рожденных Алауэн кровь гуще и иного оттенка, а это больше походит на человеческую. Еще один эксперимент хранительницы? Вряд ли. Змейка была слишком слаба и неподготовлена. А вот любовник странной девушки... Кто он такой и откуда взялась третья ипостась? Разве это вообще возможно? Или их далекие покровители не все сообщили? Что ж, это весьма интересная головоломка, которую обязательно надо собрать. Внутреннее чутье подсказывало, это именно то, что они ищут. Улыбнувшись собственным мыслям, Кадар догнал языком каплю, скатившуюся по пальцу. Вкус очень неплох. Глава 9. Долг платежом опасен. Многие драконы увлекаются нечестными играми. Драконы вообще с трудом понимают, что такое нечестная игра. Ян Словик, трактат о драконах. Упав на траву, я раскинула руки и шумно выдохнула. Где-то на востоке вставало солнце, и шустро так вставало. Не успела я и дыхание перевести, уже наполовину выползла. Может, теперь мне кто-нибудь объяснит, какого там произошло? Протянули рядом. Цири, гад ползучий, слушай, ты вообще кто? Показушник, вздохнули с другой стороны. Ага, согласилась я, кошмар. Теперь понятно, в кого я такая. Не знаю, кто больше испугался, маги или я. Стоял вполне обычный такой парень, ну, высокий, под 2 метра вымахал, ну, красно-рыжий. Бывает. Ну, желтоглазый. Дракон все же. Но откуда у человека столько чешуи и шипов? Это вопрос. Наивные. Они еще самого главного не видели. У этого типа вырос хвост. Шикарный такой хвостяра, как у ящерицы. И это чудо чешуйчатое двигалось невероятно быстро и гибко. Я даже засмотрелась. Маги, видно, тоже. Потому как пока Сри расправлялся с сполдевшими воинами, эти магические деятели стояли, вытаращив глаза. К тому времени я тоже отошла от первого шока и принялась за дело. Начала сдвигать тяжеленную крышку надгробия. Как пузо не развязалось, не знаю. От натуги я, кажется, даже посинела. Но крышку все же сдвинула достаточно, чтобы достать из каменного саркофага спящего ребенка. В этот проклятый могильник я шла за Лукаром и теперь просто не могла оставить его, особенно когда он так близко. Подойдя к странному зеленому нечто, я оглядела его с ног до головы. Он вообще-то обалденно выглядел с чешуей неопознанной расцветки. Это сейчас я понимаю, что в основном темно-зеленый, с красно-черными вкраплениями, роговыми наростами типа тех, что возникают у него в ипостаси дракона, ну и, конечно, с хвостом и гребнем на спине. Красавец, глаз не оторвешь. А сколько можно заработать, демонстрируя эту лапочку на ярмарках? — Ты еще долго будешь меня рассматривать? — злобно прошипел этот индивидуум. Длинный язык забавно играл меж тонких губ. — Значит, змей. — Понятно. — Чего тебе понятно? — нахохлился он. — Обидчивый какой. В общем, мы направились назад. Путь Сыри находил безошибочно, так что в этом я ему доверилась. Кроме того, там, где проходил этот монстр, больше не было ни намека на жизнь. Он сметал всех со своего пути. Когда мы уже подходили к выходу, позади раздался вой варланов. Это послужило причиной открытия неизвестно какого по счету дыхания. Правда, к тому моменту я была так измотана, что не падало только чудом, да и ребенок на руках сил не прибавил. Конечно, можно было отдать его Сыри, но лучше, когда у единственного, кто может дать отпор, руки свободные. Сама как-нибудь справлюсь. Итогом этой гонки было то, что я буквально упала в заботливые руки сереброволосого эльфа, попавшегося нам за несколько поворотов до выхода. Быстро окинув нашу яркую компанию горящими зелеными очами, он подхватил ребенка и, уцепив за руку меня, потащил к проему, ведущему на улицу. Везде валялись трупы, но я и внимания на это не обратила. Уж очень хотелось, наконец, выбраться и вдохнуть нормального воздуха. Как только мы оказались снаружи, Сри завалил вход валуном, оставляя Шава позади. Только через какое-то время мы все же упали на мягкую землю, подставляя лица первым солнечным лучам. «Моим старым костям вредно столько бегать», — меж тем заявил эльф, что Сири прокомментировал скептичным фырканьем. «Да, давненько я так не развлекался. Неужели с момента падения Ельерского храма? Ты плохого обо мне мнения, Сири. Я ж не только вас с братцами из всяких нехороших ситуаций вытаскиваю. Последний раз года два назад племянник с женой отличились. Вы, кстати, что так долго? Я вас тут ждал, уж не знал, чем себя занять. Да я уже по трупам заметил, развлекался как мог. Нет бы нас вытаскивать. Так я не последний дурак, чтобы лезть в этот могильник. От него же падалью воняет за 3 километра. Вы-то чего туда пошли? Надо мне было еще туда лезть, — презрительно выдал Сыри. Вот этой красавице надо спасибо сказать. Стыдно, сознаюсь. Да, я залезла в заведомую ловушку. Только мне выбирать не приходится. Я не могла оставить там ребенка. Зато сама бы с удовольствием осталась, — зло фыркнул Сыри. С некромантом пообщалась. Он так тебе обрадовался? Сыри, прекрати. Александрит вела красная нить. И долг, если ты знаешь, что это такое. Просто мне уже надоело раз за разом попадать из-за неправильных решений этой девицы в неприятные истории. А если бы у меня не было козыря в рукаве, что бы тогда? Она совершенно не контролирует себя. И если в школе Вакана ее этому не научили, то я уж не знаю, что с нею делать. А ты не думал, что с такими способностями ей не школа Вакана нужна, а цитадель Алауэн, да и ваше с Колином внимание. Все, что я пока узнал, меня просто пугает. Вы ее создали такой и фактически бросили одну разбираться со своими новыми возможностями. Если Александрит так тебя не устраивает, я заберу ее с собой. Ей везде будет лучше, чем с вами. Желтоглазый начал шипеть еще на первых словах Алеандра, а сейчас вообще набросился на него, придавив к земле. «Это моя женщина. Я никому не позволю ее забрать. Сыри, слезь с меня. Я тебе не курица, чтобы меня топтать», — спокойно заявил эльф. Дракон нехотя подчинился. «А теперь слушай меня, мальчишка. У нее еще и половина возможностей не раскрыта. Вы создали совершенство. Умное, сильное, красивое. Но и сами не знаете, на что способна эта малышка. А я уже видел подобное». Алеандр зажал подбородок Сыри в пальцах и внимательно посмотрел ему в лицо. «У меня бы от такого немедленно сердечный приступ случился. Змей же просто замер, всматриваясь в глаза эльфа, словно искал в них что-то и боялся увидеть подтверждение своим опасениям. «Вы хотя бы представляете, чем можете поплатиться за свой эксперимент? И чего он может стоить самой Александрит? Она такая же. Нерешительный змей — это что-то новенькое». Алеандр кивнул. «Очень похоже. Со скидкой на несносного тебя, разумеется. Запомни, Сири Андрей, если к исходу лета вы не приведете Александрит к хранительнице рода, я сообщу Диар о вашем маленьком эксперименте. Тебе все понятно?» «Да, принц», — выплюнул Сыри. «Сыри, я, конечно, могу тебя понять. Она тебе нужна. Но ты никогда не думал о ней? О том, что сотворил с бедной девушкой? Ей ведь придется хуже, чем тебе. У тебя есть родители и брат. За ними огромная сила. А кто есть у нее?» «Я». «Не слишком ли это самонадеянно с твоей стороны? Пожалуйста, позаботься об Александрит. У нее ведь действительно, кроме тебя, нет никого ближе. И, возможно, она забудет все твои прежние прегрешения, которых, как я понимаю, было немало. Сам как-нибудь разберусь». «Вижу я, как ты разбираешься», — покачал головой серебряноволосый. Постоянно твердишь «моя». Но что ты сделал для этого? Привязал к себе кровью и клеймом? Думаешь, этого хватит? Да каждое твое действие откликнулось неприятностью. Отдачу ты ловишь, татуировка тебя не признает. Да и сама девушка явно восторгов не питает. Дурак дураком, а не дракон. Эльф вздохнул, отводя взгляд от взбешенного Сыри. Вон и наш доблестный отряд. Крадутся не спеша. Сыри, встретишь их? Дракон недовольно фыркнул, но, бросив на нас подозрительный взгляд, подчинился. Как только желтоглазый улетел, Алеандр сел рядом. Теперь явно пришла моя очередь на проверку мозгов. Александрит, прости за эту сцену. Мальчики даже не представляют, что натворили. Ты ведь и сама слышала. Слышала. Вот если б еще и поняла. Вы наловчились с этими пташками чешуйчатыми разговаривать. А мне до сих пор их речи, словно крики воинствующих котов. Глядя на тебя, сразу видно, кто приложил руку к созданию такой занозы, — усмехнулся он. Никто ко мне руки не прикладывал. Вам разве не сказали, что дети другим местом делаются? Ой, — прикрыла я рот, вспомнив, кому это говорю. Привыкла со змеями ругаться. И здесь туда же. Извините. И Алин же ваша внучка, значит, знаете. Что я опять несу? Вот поэтому я и люблю ваш клан. Скучно с Алаун не бывает, рассмеялся Алеандриэль. Но я не из клана Алауэн, пока не связалась вот с этим рыжим нахалом и его братцем. Ты помнишь, что я тебе сказал? Эльф резко стал серьезным. Тебе необходимо встретиться с хранительницей Диар. Вот только обстоятельства могут сложиться так, то тебе лучше не привыкать к этим шалопаям. Я не знаю, что будет с Сириандреем, совсем тихо проговорил эльф, заглядывая мне в глаза, если хранительница решит не отдавать тебя ему. А это вполне возможно. Так, куда, вы говорите, надо идти? Показательно вскочив, я покачнулась и использовала вместо подпорки эльфийское высочайшее плечо. Я тут, понимаете ли, мучаюсь, не знаю, как избавиться. «А ты уверена, что действительно этого хочешь?» Хитро сощурил глаза дедушка. «Найду и Алин», — типун ей на язык устроил. «Надо же было назвать вот это чудо-блондинистое дедушкой. Мне бы такого дедушку в личное интимное пользование». Засмотревшись на эльфа, я даже не сразу поняла, что он у меня спрашивает. А когда осознала, рассмеялась. «Нет, не хочу. Я этого жажду». Да, все еще хуже, чем я думал. Сыри, прекращай за кустами прятаться, топаешь, как дракон. Я и есть дракон, выплыл из-за ближайшего орешника змей. Надо признать, очень недовольный. А ты, ну он пальцем в мою сторону, даже не надейся. Принимайте своих потеряшек, они чуть с пути не сбились, а еще эльфы называются. Ко мне с разбега бросился Мальгольм и начал вылизывать лицо. «Привет, мой мурлыкающий друг! Как я по тебе соскучилась!» — смеялась я, обнимая здорового кота. Мягкий шелк шкуры ласкал руки, и я с удовольствием потискала своего домашнего любимца. «А почему киса такая большая?» — послышался детский голосок. Укар был очень бледен, под глазами круги, волосы спутаны, но живой интерес во взгляде давал надежду. Улыбнувшись, я протянула руку ладонью вверх. — Привет, Лукар! — А киса в детстве дрожжей переела, — бросил недовольный Сыри. Мальгольм фыркнул, словно отгонял надоедливую муху. А я взяла ребенка за руку и посадила рядом с собой. — Хочешь погладить? Киса не кусается. — Правда, Мальгольм? — Мррррр! — довольно отозвался кот на почесывание за ухом. Вот так, под мурлыканье кота и веселый смех ребенка, мой организм и решил вздремнуть. Через какое-то время меня подняли и куда-то понесли. Просыпаться категорически не хотелось, поэтому я лишь поудобнее устроилась в чужих руках. — Слушай, змейка, пора тебе на диету, — пробурчали рядом. Сам жаловался, что я кошка тощая. И почему я не удивляюсь, услышав именно его голос? Кто еще отважится, когда рядом есть такое желтоглазое, ревнующее чудо с клыками в три ряда? Ну, не в три, в Вы хоть раз дракону в пасть заглядывали? Вот и я нет. И не тянет. Я не жаловался, тихо сопел Сыри. Мне все нравится. Меня, наконец, уложили куда-то в тень на толстый, судя по всему, эльфийский плащ. Отдыхай, Андин. Альгольм, присмотри за ней. Фыркнув, кошак улегся у моего бока и, судя по всему, начал вылизываться. Глаза уже не открывались, так что я зевнула и, уткнувшись носом в теплую лапу оборотня, окончательно уснула. Помню только, что последней была странная мысль. А не такой уж он и мерзавец, очень даже милый. В деревню мы вернулись, когда солнце начало клониться к земле. Алеандр открыл для нас телепорт, пообещав приехать через пару дней. Все же мы успели порядком удалиться и, по-моему, даже пересечь границу королевства. Увидев идущего рядом со мной Лукара, деревенские охали, а родные, включая мужиков, расплакались. Видать, уже похоронили. Однако мальчик, хоть и выглядел изможденным и очень уставшим, но был вполне здоров и весел, держась за длинный кошачий хвост. И Алин тоже расплакалась, обнимая меня. «Алекс, не уходи больше так надолго. Я волновалась. У меня просто сердце не на месте было. Иногда накатывались такие нехорошие ощущения, словно опасность грозит. Ты больше не уйдешь?» — цепилась меня блондиночка. «Куда же я денусь? Не беспокойся, все хорошо. Мы нашли Лукара, встретились с Элеандриэлем». «С дедом?» «И, Алин, я, конечно, тебя очень люблю. Но если ты его еще раз так назовешь, буду сильно бить и колдовать. Прыщ на одном месте ночарую. Ты меня поняла?» «О, а ты, оказывается, у нас любительница эльфов!» — засияла драконица. «Я-то думала, это только Вилиантиэль приглянулся». «Кто ей приглянулся?» — схватил ее за руку Сыри. «Опять!» «Вилиантиэль, наш ректор!» — упавшим голосом пояснила Алла. Нет бы молчала. Он сначала ее просто курировал, а когда Алекс начала проявлять все свои таланты, даже отдельно занимался. «Ага», — подлил масло в огонь Мальгольм, — «в закрытом кабинете». «Алекс, да не красней ты так, все знали, что он к тебе неровно дышит». «Спокойно, спокойно, братец», — увещевал Колин. А я даже обернуться боялась, и без того затылок знатно жгло, не иначе Сыри в нем дырку сделает. «Кошак драный, ты о чем говоришь? Ректор на мне едва ли не опыты ставил». «Алекс, а ты знаешь, что было после нашей памятной драки? Вилиантиэль меня чуть по стенке не размазал. У него, видите ли, любимую ученицу обидели. И, Алин, скажи ей». Драконица потерла нос и задумалась. «Ну да, она знает. Стоит ей только рассказать о наших теплых отношениях, месть не заставит себя ждать. Она тоже Вилиантиэля терроризировала. Если смогла, изнасиловала бы, честное слово. Просто ректор у нас очень сильным был, и я теперь понимаю, откуда это взялось. Быстро разошедшуюся драконницу за дверь выставил». Оценив наше переглядывание, теперь взревел Колин. «Что, у вас там бордель или учебное заведение? У нас там обалденный ректор, с которым у нас так ничего и не было», — не выдержала я и решила добить. «Обидно». И Алин скорбно вздохнула. Ей тоже. Бездарно проведенное время просто. «Значит так», — прошипели рядом. «Ох, лучше бы мне не оборачиваться». Метая глазами грома и молнии, рядом стоял змей. Как-то резко захотелось прикинуться столбиком или спрятаться поглубже. Да я бы сейчас того некроманта расцеловала. «Ну, Мальгольм, я думала, ты нам друг». «Друг», — кивнул чернявый. «Но истина дороже». Хихикнув, он сорвался с места и бросился бежать. «Я тебя убью!» — кинулась я за оборотнем во двор. «А я подержу!» — не отставала Алка. По пути каким-то образом мне удалось ухватить полено, а в руках подруги была замечена метла. И время от времени наше оружие все же достигало цели, пока помятый и смеющийся оболтус не был повален на грядку. Потыкав наглеца мордой в землю, мы придумали новую экзекуцию – щипание за всякие интересные места, таких кошачьих концертов в деревне еще не слыхивала.